Мы продолжим с вами изучать первое послание к Коринфянам апостола Павла. Если в прошлый раз, в прошлом году мы заканчивали тему отношения к идоложертвенному, кто такие идолы, как относиться к языческим народам, к языческим верованиям, да, кто такие языческие боги, обо всем этом мы говорили в прошлый раз, то сейчас апостол переходит к новой теме устройства церковной жизни. Следующие главы с 11 по 14 будут посвящены устройству, как правильно жить в церкви, как жить, как правильно проводить церковное собрание, как правильно вести себя людям в церкви. Апостол начинает эту главу с слов: «Будьте подражателями мне, как и я Христу. Хвалю вас, братья, что вы все мое помните и держите предание так, как я предал вам. Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог. Всякий муж, молящийся или пророчествующий с покрытой головой, постыжает свою голову. И всякая жена, молящаяся или пророчествующая с открытой головой, постыжает свою голову. Ибо это то же, что и как если бы она была обритая. Ибо если жена не хочет покрываться, то пусть и стрижется. А если жене стыдно быть остриженной или обритой, пускай покрывается. Итак, муж не должен покрывать свою голову, потому что он есть образ и слава Божия, а жена есть слава мужа. Ибо не муж от жены, но жена от мужа. И не муж создан для жены, но жена для мужа. Посему жена и должна иметь на голове своей знак власти над ней для ангелов. Впрочем, не муж без жены, не жена без мужа в Господе. Но ибо как жена от мужа, так и муж через жену. Все же от Бога. Рассудите сами, прилично ли жене молиться с Богу с непокрытой головой? Не сама ли природа учит нас, что если муж растит волосы, то это бесчестие для него? Но если жена растит волосы, то для нее это честь, так как волосы даны ей вместо покрывала. А если бы кто захотел спорить, то мы не имеем такого обычая, ни церкви Божией. Эта глава посвящена отношению внутри церкви между мужем и женой, да? И вопросам молитвы внутри церкви. Но начинает апостол с другого. Он говорит: подражатели мне делайтесь, как и я Христу. То есть это принцип, который дал апостол и который до сих пор существует в церкви. Мы должны подражать святым, потому как они подражают Христу. Некоторые говорят: а почему нельзя непосредственно Христу подражать? Можно и должно. Но дело в том, что очень часто мы можем с вами впасть в такое мнение, что такое некий субъективизм, да, вот я только я и Христос, и все. И здесь же Господь дает нам примеры подражания святым, да, поэтому мы славим святых, поэтому мы и гимны в честь них поем, мы читаем их жития, так, а мы молимся, просим их молитв, чтобы вместе с ними молиться Богу, да, чтобы подражать им, как они подражают Христу, и вместе с ними учиться подражать Христу. Если угодно, святые такие наши инструктора в деле христоподобия, да. И вот апостол Павел, он говорит, что я вот сам подражаю Христу, и вы мне подражаете, как я Христу. То есть подражание святым, оно переходит к подражанию Христу. В чем же подражание Христу? Что это такое, подражание Христу? Вот была такая история про одного человека, который прочитал слова Евангелия, что кто хочет идти за мной, пускай возьмет свой крест, следует за мной, сколотился деревянный крест и стал ходить везде, таскать за собой этот крест. Вот, но это, конечно, глупость, потому что подражание Христу не означает внешней имитации его жизни. В каком смысле? То есть не надо там устраивать, как Франциск Ассизи, там, да, предсмертных ужинов, там, подражание Христу. Не надо там таскать все большие деревянные кресты или обрезываться, да, так, как Христос был обрезан. Нет, идет речь о том, что нужно должно подражать Христу словами, доброделанием, да, и помышлениями. Понятно, да? Словами, то есть говорить так, как сказал бы Христос, добрыми делами, потом тому, как Христос добрые дела делал так и делает до сих пор, и помышлениями. Мысли должны быть христовые. То есть мы должны поменять способ мышления. Мы должны мыслить, как мыслит Бог. Конечно, возможно. А иначе в заповеди такого не было, понимаете? Собственно говоря, христианин называется кто? Тот, кто подражает Христу словами, делами и помышлениями, право и непорочной верою в Святую Троицу. Это определение Иоанна Лисичника. Поэтому задача наша какая? Вот именно подражать Христу вот в этом. Вот в этом. А чтобы было легче, нам дано по примеру святых, которые уж еще до нас подражали Христу. Поступайте так же, как они. Поэтому советую читать жития святых, да, подражать им, молиться им. И не говорить, что это невозможно. Сказать, святые такие же люди, как и мы, но смогли. Значит, и мы сможем. И дальше апостол говорит: «Хвалю же я вас, что вы все мое помните, и как я передал вам, предание держите». То есть апостол, желая опять исправить ошибку Коринфян, благохвалит их за то, что они придерживаются всех тех постановлений, которые передавал им апостол. То есть в большинстве своем церкви Коринфской она была во всем исправна и действовала по преданию апостола, но в крайней неисправности в том, в чем апостол не научил. То, что должен был самим вывести из постановления апостольских, да, из определения апостольских, но люди не захотели это делать. Люди захотели как бы лазейки найти, да, вот, чтобы обойти постановление апостола. Поэтому и говорит здесь апостол: «Хвалю же вас, что вы все мое помните». Помните, что я вам передавал, говорил. И как передал вам предание, так его удержите. То есть апостол передал главное, что он передал им не текст, а предание. Собственно, мы говорим, что главная форма Божественного Откровения, первичная форма Божественного Откровения какая? Священное предание. Это жизнь Святого Духа, которая передается через слова, через поступки, да? Через поведение, да, людей, которые подражают святым апостолам. Как, например, совершалось предание в Древней Церкви? Например, апостол Павел пришел, обратил жителей Коринфа ко Христу. Так? Он их покрестил, он рукоположил на епископа, да? Он служил у них литургии, он учил их молиться правильно, так? Вот, он учил их поститься, как правильно поститься, как неправильно поститься, да? Он учил, как правильно храм, да, основывать, что главное в храме там есть, так? И вот это было, как раз этому были научены ученики, да, апостолами. Они это сохраняли. Но он передал им, что не только вот, как молиться, да, поститься и так далее. Он им передал, кто такой Бог, он рассказал устно, да? Он рассказал, как Христос нас спас, как совершилось наше спасение. Все это он из устно передал. И это устное предание, оно также стало основой веры. Затем апостол зафиксировал часть этого предания. Вот мы сейчас читаем, да, вот фиксацию этого предания, которое апостол устно говорил, а потом он записал ее. И так получилось первое послание к Коринфянам, да, или второе послание к Коринфянам. Но основа – это именно вот эта вот жизнь, которая передается из уст в уста, от примера к примеру, а руководима эта жизнь Святым Духом, потому что апостол молился не сам, а в силу Святого Духа. Так? Посты уставлял не потому, что ему так в голову взбило, а потому что Дух Святой ему говорил. Понимаете, да? Правила молитвы уставлял не сам, а вот так, как говорил Господь. Так храм уставлял не сам, а по внушению Божию. Поэтому все это ей было сделано по внушению Господа Бога. Итак, дальше апостол говорит: «Хочу же, чтобы вы знали, что всякого мужчины – голова Христос, голова же женщины – муж, голова же Христа Бог». О чем здесь говорит апостол? То есть он говорит: все у вас исправлено, у вас все вроде хорошо, да? Но есть некие неисправности, частные, которые надо исправить. Какие? Давайте, говорит, вспомним, что я чему вас учил. Что глава мужчины – Христос. Почему? То есть, почему глава мужчины – Христос? То есть Христос, он возглавляет каждого человека, да, в церкви. Глава церкви – Христос Спаситель. Но он глава церкви не одинаково ко всем. Ну, как вот в теле у нас, да? Например, палец возглавляется головой, да, возглавляется, конечно же, да, но через посредство руки, да, и нервов, которые идут через нервную систему от головного мозга, так? Так вот и в церкви. Например, есть миряне, да, есть священники, епископы. Господь непосредственно действует на епископов, да, священников, через них он действует на мирян. Поэтому там люди не сами себя крестят, так, а получают крещение от священников. Не сами себя причащают, так, а причащают причастие от священников. Не сами себя исповедуют, а получают прощение через священников. Понимаете, да? То есть главенство Христа, оно здесь проявляется таким образом. Также и в семье, вот именно в семейной жизни Христос – глава мужа. Что это значит? То есть это означает то, что муж должен управлять семьей по воле Иисуса Христа, опираясь на его мысли. Вот действительно, об этой вещи очень многие забывают. Очень часто считается, многие люди думают, что вот, раз муж глава семьи, жены это глава семьи, то он может там делать все, что захочет. Но в церкви не так, да? То есть в церкви все вплетено в мировую огромную иерархию, понимаете, да? То есть муж в семье, в христианской семье, он должен черпать мысли от кого? От Бога, от Христа. Иисус Христос, он глава церкви и глава семейной церкви. Да? В семье он должен учить мужа, а муж должен учиться у Христа. То есть муж не имеет права от себя чего-то городить, так? А должен на кого ориентироваться? На Иисуса Христа, на его мысли, на его Евангелие, на его волю. Понятно? Поэтому, кстати говоря, мы молимся с открытой головой. Мужчины, да? Понятно, да, почему? Чтобы открыто было. Вот. Глава же женщине – муж. Понятно, да? То есть в семье муж – глава жены. Глава в смысле не просто тот, кто финансирует, да, семью, но тот, кто возглавляет ее, главой является, тот, кто является мудрецом в семье, тот, кто отвечает за жизнь семьи, понимаете, тот, кто отвечает за жену, за детей, тот, кто отвечает перед Богом за их духовный рост при условии их послушания, который помогает людям вместе идти к Богу. Сейчас мужчины обличают. Ну, прошлом суде, да? Ну, человек будет отвечать за любую, за всю, всякую свою деятельность, в том числе за семейную, конечно же. А можно спросить, если жена мудрее мужа, ну, в плане... Она сделает так, чтобы муж был головой, и умно сделает так, чтобы он умные мысли делал. И еще вопрос. Я вот читал, что Адам создан по образу Божию, а Ева создана по образу Адама. Это выдумка. По образу Божию створил их, мужчин и женщин створил их. Ну, где же я читал? Не знаю. Это вопрос к вам, не я читал. Это Сив был рожден по образу Адама, но не жена. Но головой все равно должен быть муж, он должен отвечать за семью. Ну, значит, он отказался от своего места, вот и все. Но, на самом деле, очень часто он не хочет отвечать за семью, потому что жена ему не дает это сделать. На самом деле, вот... И очень часто... А? Несправедливо, вот, на самом деле, сейчас... Я, в принципе, согласен, у нас мужчины, да, но не самые лучшие. Но, на самом деле, женщины сейчас, ну, просто как бы, они бунтуют вместо того, чтобы дипломатии... Как-то. Ну, конечно, говорят же, что мужчина голова, жена шея, да? И очень часто я замечал, что именно потому что жены неправильно себя вели, и муж из-за этого как бы, то есть в критической ситуации, когда от жены должно было зависеть вот что-то, да. Она могла именно только спасти семью вот каким-то своим поступком. И вот а у нее вот момент истерика, и дурка, скорую помощь звали, и семья развалится, а она могла все спасти. Не, ну на самом деле. Нет, такие примеры действительно есть, но на самом деле при этом. Господь говорит, во-первых, что очень важно, что муж должен... Проблема в чем? Проблема, на самом деле, двойная. То, что муж не терпит мысли от Христа, а жена непослушна мужу. Вот, и поэтому все не получается. Когда муж не ориентируется на Иисуса Христа, да, а пытается самого себя тиранчикой сделать. Вот, с одной стороны, так? А с другой стороны, жена не желает, в принципе, никого слушаться, говорит, что ты сначала до меня дорасти, а потом тебя слушаться буду. Вот. А что, нет такого, что ли? Очень современная позиция, да. А как же вот, что неверующий муж, верующая жена спасет? Ну, говорит. То есть, ну хорошо, муж не слушается Христа, но если женщина, жена его слушается Христа, значит, она может ситуацию изменить? Она может, но опять-таки она слушаться должна условно. Вот неверующий муж даже слушается условно. До границ, в общем, и верующий тоже до границ воли Божией, это понятно, да? Потому что, естественно, никто не может там требовать нарушения воли Божией, ни муж там, ни отец, никто. Вот, но... А мужа неверующего нужно вдвойне осторожно слушаться, именно по той причине, что он, не будучи открытым для Христа, он может ничего не то сказать, там, вопреки заповедям, к примеру, да, я говорю про заповеди именно, а не то, что мне не нравится там. Но здесь очень важно понять, что в каком смысле, совсем не в том, что какому она спасаема в Господе, говорит Феофан Затворник, в этом отношении у ней все от Господа, как и у мужа. Вера у жены от Господа, благодать от Господа, всякая помощь тоже от Господа. И сообщается все это жене совсем не от мужа, поскольку он муж. Все это идет своим богоучрежденным порядком. Каким же? Это не поясняет апостол. Верно, об этом вынести догадку очень трудно. Одна мысль представляется. Та, что во Христе Иисусе обычной подчиненной жены мужа не нарушается. И что хотя жена также стоит в союзе с Господом, но она при этом не отторгается от подчинения мужу. Она в Господе, но состоит под мужем. Так и дети, и родители, господа и слуги подначальные начальники остаются в Господе теми же самыми, что они были по житейскому порядку. Так же и муж и жена. Здесь муж берется как глава представителя семейства. Да, вот об этом идет речь. Итак, о Христу глава Бог. Идет речь, конечно, о Христу как по человечеству. Да? Христос говорил всегда, что я пришел не для того, чтобы творить волю мою, но волю, пославшую меня Отца. В другом месте говорит, да, говорю, учу я не учение мое, но учение, пославшего меня Отца. Глава Христу Бог еще и в том смысле, что Бог Отец, Он является источником Божества, Он является тем, кто задумывает мир, да, или что-то, какие-то дела в этом мире, которые реализует сын. Потому что все от отца. Сын премудрости отца, соединенный с ним неразрывно, да, но все от отца, как из первого начала. Ну, вот здесь идет речь, конечно, Христос глава, ему Христу Бог глава по человечеству. Потому что Христос, он и несотворенный, как Бог, так? И сотворенный, как человек одновременно, так ведь? Потому что человеческая природа у Христа сотворенная, конечно же, да? Вот, а божественная несотворенная. И что нам ближе? Через него Бог нам близок. Через него Бог нам близок, понятно, да? А Божья Матерь? Божья Матерь не Бог, что? Не Бог, но она с ними там, наверху. И с нами здесь. Итак, сказано. Всякий мужчина, молящийся или пророчествующий, на голове имея, пристыжает свою голову. Поэтому есть прямая заповедь, да? То есть мужчина в храме, вы знаете, должен шапку снимать, отсутствие, Игорь, заповедь идет, да? Потому что молящийся или пророчествующий с покрытой головой пристыжает свою голову. То есть таким образом он говорит, что он находится в подчинении у кого-то другого, так? Кстати, почему, например, монахи покрывают свою голову при молитве? А потому что не в подчинении. Это вот самый знак, понимаете, да? Сколько они... Это знак подчинения на настоятеля, понимаете, да? Вот в этом как раз и смысл, да? Того, что там монахи, они с покрытой головой молятся. Но обычный человек, мужчина, который молится или пророчествует на голове имеющий покрывало, он пристыжает свою голову. Здесь апостол Павел противопоставляет на самом деле молитву христиан и молитву иудеев. Вы знаете, что иудеи, когда молятся, они голову всегда покрывают, да, покрывалом. Ну или шапочкой. Шапочкой мини-мини-муром, а голова при молитве не талиф называется, такое специально длинное покрывало. С чем оно связано? Это связано с тем покрывалом, которым Моисей покрывал лицо свое, когда выходил к евреям. Потому что у него лицо светилось, и он закрывал свое лицо, чтобы они не были ослеплены его лицом сияющим. Вот. Но апостол объясняет, что это покрывало, которое на голове, означает то, что они не увидели, не узнали истину, не узнали света Божия во Христе Иисусе. Поэтому покрывало на голове иудеев означает то, что они не узнали Христа. До сих пор оно не лежит, да? Да, оно так лежит на них. Покрывало смерть, покрывало невежество. Точно так же наша открытая голова означает, что мы узнали в Иисусе из Назарета, да, Мессию, Сына Божия, Спасителя мира. Понятно? То есть, видите, то есть даже связь именно в этом есть. Про пророчество почему здесь говорится? Потому что в Древней Церкви дар пророчества был очень распространен. Пророчество не только пророчество о будущем, но знание тайн сердца человеческого. Этот дар был щедро им Господь наделил тогда Церковь, и поэтому было правило для пророчествующих. Не только для тех, кто молится, да, но и тех, кто изрекает слова Господа. Вот. Но, кстати говоря, именно поэтому у нас, когда читается Евангелие, да, там всегда снимает главный убор священник там, или диакон. Да, именно по этой причине. Он изрекает пророчество Божие, да, слава Бога, и поэтому считает их мужчина всегда с непокрытой головой. Тоже изрекает пророчество. Хотя это не то пророчество, которым здесь идет апостол, да, но продолжение его. Те слова пророчества, которые были изречены пророками и апостолами, их изрекает человек, снимает покрывало своей головы. Да. А игумен, получается, он должен носить, не носить головной убор? Игумен подчинен епископу, вы что? Да. Да. Всякая же женщина, молящаяся или пророчествующая с непокрытой головой, пристыжает свою голову. А это одно и то же, что было быть ей обритой. То есть понятно, да? То есть женщина, которая молится или пророчествует с непокрытой своей головой, она стыдит свою голову. То есть она показывает, что она мятежница фактически. Для нее это то же самое, что она была бы обрита на лос. Да, когда идет молитва. Да. А в Сербии, но в Греции. Заповедь Господня не отменяется, а их скажи им в Сербии и Греции. То есть они неправы. Да. Вот эти внешние знаки, они на самом деле очень важны. Таус говорит так: мужу и жене дано много знаков, одному власти, другому подчиненности. Между прочим, и то, чтобы жена покрывалась, а муж был с обнаженной головой. Если такие знаки, то оба они погрешают, если нарушают благочиние заповедь Божия. Заметьте, оба погрушают, да? Как мужчина, молящийся с покрытой головой, так и женщина с непокрытой. Кстати говоря, это к вопросу, знаете, у нас там часто возмущаются по поводу брюк женщины. Вот как же так в брюках нельзя ходить там, да? Вот. Но между тем, заповедь Божия одинаково запрещает и мужчинам в женской одежде ходить. Заповедь Божия запрещает женщине ходить в мужской, но и мужчине в женской. Все Бог абсолютно поровну, понимаете, одинаково справедливо. Вот. Поэтому, конечно же, утверждение, что там можно ходить в брюках, там все это нормально, это, конечно, не есть хорошо. Женщина, конечно, может ходить в брюках, но если они там под женской одеждой. Холодно, когда, пожалуйста, одевайте брюки, но под юбкой, пожалуйста. Вот, чтобы не было такого, чтобы там рассекает, да, как что какие-то там деятели. Не, ну, я могу сказать, что, в принципе, конечно, к женским брюкам широким, которые реально близки к юбке, можно претензии, так мы не можем, конечно, предъявить. Вот кроме другой претензии, которая очень важна в связи с тем, что мы с вами изучали, да, то есть человек вводит людей в храме в соблазн, и зачем спрашивать, что это надо? Не, а в принципе, во времена апостола Павла вообще же брюк не было, не существовало. Нет, а я сейчас про заповедь более древнего, в Второзаконии, там говорится, женщина не должна одеваться мужской одежды, мужчина женской. Они же все там запахивались. Брюки были, но они... Брюки вообще были, но не у них, скажем так. В кочевнике, конечно, да. Здесь я говорю про другое. Здесь сейчас просто я отвлекся немножко в сторону, потому что идет речь об знаках отличия между мужским женским и женским полом. Вот мода унисекс, конечно, противоречит заповеди Господь, безусловно. Джинсы унисекса? Ну, вот сейчас да. Хотя, конечно, нормально мужской... Джинсы нельзя носить, или мужчины нельзя. Нет, почему? Это же мужская одежда. Джинсы, в принципе, можно носить только под юбкой, я считаю. Женщина. Да. Это рабочий. Ну, не важно, чем угодно, чтобы был женский. Отец говорил, а вы говорили, что платок это власть мужа. Да. А незамужняя девочка. Отцу должна покрывать. На эту тему был старый спор, на самом деле, он был во втором веке, когда появились еретики. Монтанисты, которые утверждали, что все женщины должны покрывать голову вне зависимости от их пола. От их социального положения, простите, да, оговорился уже. Вот, но идет речь о чем? На самом деле, в древней церкви, конечно, девочки, незамужние женщины не должны были покрывать свою голову при молитве, именно в силу того, что власти мужа над ними не было. Вот, в России обычно покрывали голову, обычно где-то в том момент, когда начинали исповедоваться, там, ну, вспоминался как знак отца, да, над дочерью. Вот, сейчас же, опять-таки, покрывает голову женщина, но, опять-таки, чтобы не соблазнить, хотя, конечно, не замужние, они, в принципе, не свободны от этого знака, потому что знак неподчиненности жены мужу. Муж, поэтому сказано, муж согрешает, не спадает до унижения жены, а жена возвышает своим внешним видом перед мужем. То есть, если человек, мужчина молится покрытой головой, он унижает жену таким образом. То есть, что он говорит фактически знаком? Он этим знаком говорит, что он от Бога ничего не хочет получать. Понятно, да? Что его разум для Бога закрыт. Он не признает главенство Христа над собой. Понятно? Вот. Женщина, то есть во время молитвы, конечно же, да? А женщина, наоборот, там превозносится над мужем. Поэтому и сказано, говорит Таус, не позволяет изменять свою одежду. То есть жене одеваться в мужское платье, а мужу надевать женскую одежду. Да не будет, говорит, а... Одежда мужская на жене, и да не облачается муж в ризу женскую. Второзаконие, 22 глава, 5 стих. То не позволит меняться и относительно покровов. То, чтобы одна покрывалась, другой не покрывался, происходит от самой природы. Под именем природы я разумею Бога, ибо Он есть Создатель природы. Посему, если ты переступишь эти пределы, смотри, сколько произойдет вреда. Не говори мне, что это преступление маловажно, оно велико и само по себе, потому что оно есть прислушание. А если бы и было маловажно само по себе, то оно велико потому, что касается знака великих предметов. А этот знак велик, говорит Златоуст, видно из того, что он производит благоустройство в роде человеческом, представляя в надлежащем виде начальствующего и подчиненного. Поступаясь же против этого, производит все в смешение, лишает себе даров Божьих, унижает честь, дарованную ему свыше, не только муж, но и жена. Ибо для нее велика та честь, чтобы сохранить свое место и напротив постыдно выходить из пределов. Пусть им апостол говорит об них обоих. Теперь, что касается еще второго знака, дело в том, что открытая голова в Коринфе была, как бы сказать, Коринф был особым городом, помните, да? Мы говорили, что когда человек говорил, я же не из Коринфа, подразумевал, что я же не развратник. Вот, а с открытой головой ходили гетеры. Знаете, такая штука, да? Вот, да. И именно поэтому как раз-то и апостол говорит, смотрите, если вы себя сравните, есть на самом деле. Поэтому говорит, что позорить свою голову, уподобляясь понятно кому. Заметьте, сказано, что здесь, что и же тогда и женщины, да, тоже пророчествовали, мы знаем об этом, что, например, семь дочерей апостола Филиппа, они были пророчицами. И другие пророчества нам из Нового Завета также известны. Женщины, которые обладали даром предвидения будущего. Ну, мы знаем, например, да, из недавнего времени, женщина, пророчествующая, это блаженная Матрона, да, Московская. И дальше апостол говорит, если не хочет покрываться женщина, пускай стрижется. Или же стыдно быть женщине быть стриженной или обритой, пускай покрывается. То есть, ну, опять-таки, стриженный не значит, сделаешь себе какую-то прическу. Остриженный, имеется в виду остриженный. Понятна разница, да? На лысо. То есть, в принципе, не желающий молиться с покрытой головой, которому возмущает это правило, апостол дает второй вариант. Вы можете на лысо подстричься, вы поэтому тогда можете свободно молиться с открытой головой. Понятно, любая женщина имеет великолепную возможность. Кстати, красивая женщина, лысая такая, с блестящей лысиной. Вот. Да. И дальше сказано, причем дальше Заул объясняет, интересно, что значит, говорит, а покрывается. Сначала требует, чтобы жена не обнажала головы в свое время молитвы, а потом объясняет, что она постоянно должна быть покрытой. Притом покрыта со всей тщательностью и осмотрительностью, ибо не сказал просто, да накрывается, но покрывается. То есть должна тщательно закрываться со всех сторон. Показывает и неприличие противного образа действий. И сильно укоряет, говорит, если не покрывает, то стрижется. Если говорит, ты подвергаешь покрывало, установленное законом Божьим, то свергни данной природой. Но скажет кто-нибудь, что может случиться с бесчестием жене то, что она достигает до чести мужа. Через то это скажем мы. А не только не возвышается, но и лишается собственной чести. Ибо не соблюдать естественных пределов и законов, установленных Богом, но приступать их – это не возвышение, а уничижение. Как желать чужого и похищающего, не принадлежащего, не приобретает, а унижается, теряет то, что имел. Так, например, был в рае. Так и жена в этом случае не приобретает себе благородство мужа, но теряет себе и благопристойность жены, говорит Златоуст. Таким образом, указав на то, что, несомненно, признается постыдным в словах, если сам жене стричься или бриться, апостол наконец от себя говорит, да покрывается, не сказал дорастит волосы, но да покрывается, внушая, что то и другое одинаково. Покрывал и отрощенные волосы, говорит, одно и то же, равно как и бритая и обнаженная голова, одно и то же. Одно же, говорит, и то же, что быть остриженной. Но спросит кто, если одно и то же, что когда та имеет естественное покрывало, а бритая не имеет и этого, та, скажем, мы имеет обнаженную голову, призволением своим отвергла естественное покрывало. Если же она не лишена волос, то это дело природы, а не ее. Следовательно, как обритая имеет обнаженную голову, так и она. Для Бог и повелел природе покрывать в голову волосами, чтобы жена, научившись от природы, и сама покрывалась. То есть, осталось подчеркнуть, что заповедь касается не только молитвы, да, но и вообще постоянного хождения. А хождение женщин замужних, да, с покрытой головой. Может, муж в итоге разведется с такой женой. Ему не понравится, что она постоянно будет затянутая ходить, как бабка. Почему? Наоборот, классно. Мне нравится. Очень красивый, не трогай. Ну, какие проблемы? У вас вы покрыты полностью? Ваша шапка все покрывает. Вы что? Ну, я штопка с ней хожу. Нет, идет речь, когда на улице ходит. Идет речь каждый день выходи на улицу. Всегда, ну, дома не обязательно, да, когда ты с мужем. Вот, но когда на улице, конечно, обязательно. А мусульманки правы, да. Они ведь, собственно, мусульманки христиан взяли. Они взяли христианские обычаи, на самом деле. А мусульманки от себя, да, мусульмане от себя давали паранджу. Вот это не добавили. Вот, а христиан всегда ходили, вот так, как вы сейчас одеты. Вот так ходили всегда христиан. Ну, сказал большой позор, сказал апостол. Когда лицо закрывает, это не глаза остаются. Вот. Могут. Могут, но власти мужа на ней нет же. Да, это касается именно замужних женщин. Мужчина же не должен покрывать голову, потому что образ и слава Бога пребывающая. Мужчина же слава мужа есть. И эта речь опять-таки, то, что в обычных ситуациях, когда, ну, естественно, там нет жара, там измерно, да, при молитве человек должен, не мужчина, не должен покрывать свою голову. Вот, потому что он образ и слава Божия. То есть, всякий человек создан по образу Божию, да, но в семье образом божественного господства является муж. Вот, как Бог глава вселенной, да, так в семье глава муж. Поэтому называется образом и славой Божией. Почему славой Божией? Потому что он должен точно передавать откровение Божие, да, всей своей семье. Поэтому слава Божия, потому что через него является слава Божия, да, если он нормальный муж. Вот его задача. Именно поэтому он не должен... Нормально. А? Ну, значит, он лишается этого славы. Феофан говорит так. Апостол в объяснении подчинения жены мужу по порядку творения. Сначала, говорит, создан муж и создан по образу и подобию Божия. Он отблеск славы Божией. Жена потом взята от мужа, как бы по его уже образу. Как бы по его уже образу создана. Не по его, а как бы по его. И есть потому образ образа или отблеск славы мужа. Потом прибавляет доказательство всего. Не есть муж от жены, но жена от мужа. Вот. А Феодорит говорит, что как власть была человеку над животными верена, да, так вот и мужу дана власть над женой. Вот в этом как раз отпечаток образа и славы мужа заключается. Потому что отпечаток образа Божия, богоподобие, разум, да, воля свободная, власть над миром, дана и мужчине, и женщине одинаково. Вот в этом смысле, да? Да, да. Златоуст же говорит так: муж не должен покрываться не только потому, что имеет над головой своего Христа, но и потому, что имеет власть над женой по порядку творения. Когда имеющий власть приступает к царю, то он должен иметь на себе знак своей власти. Посему, как никто, не имеющий власть, не осмелился бы явиться перед обреченного короной, без пояса и прилеченной сану одежды, так и ты, без знаков своей власти, то есть без обнаженной головы, не молись Богу, чтобы не нанести бесчестие себе, почтившему тебя. То же самое должен сказать о жене. Для нее бесчестно не иметь знаков своей подчиненности. Знаете, бесчестно не иметь знаков подчиненности. Вот они бесчестно их иметь, как некоторые сейчас под влиянием феминизма стали считать. Жена, и дальше говорит апостол. Ну, женщина, слава мужу, есть понятно, да? То есть женщина, она подчиненная мужу, она славится тем, что подчиняется мужу, тем, что она действительно надежная, надежный тыл для мужа, да, вот в этом смысле для нее слава. Вдовы там, или там? Идет речь об семье, здесь апостол говорит, не говорит ни о вдовах, ни о монахе, не говорит исключительно о семье. Адам, а там и слава подчиненная Богу. А? Дело в том, что для семьи, дальше в другом месте апостол Павел спрашивает, говорит, что жене, говорит, не позволяют на собрание церковное, да, проповедовать в смысле. Вот, но если что-то непонятное в церкви, должна подойти и спросить у мужа. Понятно, да? То есть идет речь о том, что жена должна у мужа учиться. То есть, а муж, кстати, обязан дать комментарий на ответ. Понятно, да? В дома сказано. Но это ненормальная семья, конечно же, да, вот. Апостол говорит об нормальной христианской семье, понимаете, здесь. А в ненормальной семье он говорил раньше. Ибо не муж из жены, но жена из мужа. И ведь не был создан муж из-за жены, но жена из-за мужа. Здесь апостол напоминает о порядке творения, да? Не женщина была первой создана, так? А муж, мужчина был первым создан, а из его ребра была взята Ева. Также и не мужчина был создан для женщины. Вот. А женщин для мужчины, потому что Господь сказал, нехорошо быть человеку одному, старим помощника, подобного ему. И создал Бог человека, Бог жену. То есть в порядке творения, даже до грехопадения, был именно вот такой порядок установлен, да? Что муж был первичен, да, а жена для него и от него. А вот такой вопрос можно спросить? Господь творил помощника, подобного Адаму, а Адам нарек ее женой. Это не течет разница? Имя да Бог дал, Адам дал позже, после грехопадения, помните, это здесь не... Жена, он нарек ее жена. А? Адам после грехопадения, после когда она попала, была порабощена мужа. Да. До грехопадения она не имела имени, она просто называлась жена. То есть она не имела имени жена, она называлась женою. Да. Называть себя женою... Это не, да, потому что они были едины с мужем, понимаете, да? А имя она получила как знак подвластности мужа, как животные. А что означает, как животные? Адам и Ева, Адам же ведь называл имена животным, а жене он не мог назвать имя, помните, да? А смог назвать имя тогда, когда Ева была порабощена Адаму. Именно поэтому Адам нарек имя жене своей Ева, она мать всех живущих, сказано. Понятно, да? Ева – жизнь. И дальше говорится, да? Однако же не жена без мужа и не муж без жены в Господе. Как ведь жена из мужа, так и муж через жену. Все же от Бога. Но дальше апостол уточняет. А нет, я пропустил кусок. Из-за этого имеет долг женщина знак власти иметь на голове из ангелов. Или власть иметь на голове из ангелов. Что это за фраза? Фраза-то означает следующее. То есть женщина должна иметь знак власти именно потому, что за порядком на земле смотрят ангелы-хранители. Ангел-хранитель стоит рядом с мужчиной и женщиной, он возносит нашу молитву перед престолом Божиим, и он смотрит, согласны ли мы воле Божией поступаем или не согласны. Здесь как раз идет речь о чем? То, что ангел, знак власти для ангелов, а ангелы смотрят, да, как мы живем, согласны ли с порядком, установленным Богом или нет. Ангелы – хозяева лада, да, порядка, место, вот, чина. И именно поэтому и сказано. Здесь как раз-то и добавляет апостол, что если он напоминает нам, что все наши молитвы совершаются не поодиночке даже, да, а в присутствии ангелов. Поэтому, кстати, женщина и дома как раз-то должна молиться обязательно с покрытой головой, понимаете, да? Потому что ангел-хранитель видит это, и ангел-хранитель, он возносит нашу молитву Бога и должен, конечно, вот этот знак власти он видеть на голове жены. Поэтому Саус говорит: «Ибо покрытие есть знак покорности и подчиненности, оно побуждает смотреть вниз, смиряться и соблюдать добродетель. Ибо добродетель и честь подчиненного состоит в том, что пребывать в послушании. Муж не предписывается делать это, не предписывается делать это, ибо он есть образ самого Господа, а жене справедливо предписывается». Это, кстати говоря, к вопросу современности. Мне приходилось слышать такие вопли жен. «Почему муж меня не слушается? Как он смеет, да?» Но Господь ему не предписывал слушаться жены, понимаете, да? Вот, а он ему не предписывал отчитываться перед женой во всем, так ведь? Он предписал ему отчитываться перед Богом, понимаете, да? А вот попытка поработить мужа, она приводит, на самом деле, к самым надежным вещам, да, то есть к разрушению семьи и всему остальному. Я как-то читал книги, даже психологи светские признают, у них есть такой список, что сделать, чтобы муж от тебя быстрее ушел. Там большой список есть. В частности, например, обязательно каждый день требуя подробного рассказа, где, с кем он был. Пускай он обязательно приводит доказательства, что он был именно там, а не в другом месте. А, значит, обязательно проверяй его, да, следи за ним, контролируй его во всем. Вот, обязательно говори всегда вопреки ему, даже если он говорит справедливо. Да? Вот, и так далее. И тогда он очень быстро гарантированно тебя уйдет. Вот. А, собственно, апостол здесь про это же говорит, что это нарушение воли Божией, и муж уйдет именно поэтому. Как сказано в книге Иисуса Насирахова, если жена не ходит под рукой твоей, отсеки от плоти твоей. Если жена не ходит под рукой твоей, говорит он мужу, отсеки ее от плоти твоей. Ну, разведись. А, то есть, если не слушаешь, да. В принципе, это основание к разводу. Но здесь, знаете, не развод, а расходы, точнее, да? Развод от расхода отличается чем? Потому что развод это означает полное расторжение брака, да? А расход здесь как раз такая профилактическая мера. Разница, понятно, да? Вот по поводу ангелов Феофан Затворник добавляет. Лично для самих ангелов и покрывание, и непокрывание головы равно безразлично. Но то, что с каким намерением, в каком духе это делается, может или утешать их, или оскорблять. А это тем паче, что зло не есть не ограничится одним лицом, открыто держащей голову, но распространяется и кругом. Враг иногда через одно лицо она делает зло целым сотням. Интересно, были древние предания некоторых старых отцов зафиксированы, что даже вот мятежные ангелы, они там соблазнялись там, этими женщинами с открытыми волосами, и там с ними в какие-то отношения вступали. Это, вот, ну, это частное мнение некоторых отцов было, но они считали, что непокрытие головы приводит к контакту с злыми духами. Но дальше апостол говорит: однако же не жена без мужа, и не муж без жены, не жена без мужа в Господе. Как ведь жена из мужа, так и муж через жену, все же от Бога. Что же здесь, Дитрих? То есть, хотя это и означает вроде как подчинение, да, но это не унижает ни мужчину, ни женщину, потому что все одни, и тот другой находятся под Господним контролем, да, и тот другой, и муж, и жена одинаково перед Богом отвечают за то, как человек на своем месте стоит. Понятно, да? То есть тиранствовать не дано право ни тому, ни другому, понятно, да? Библия как отвергает, как тиранию мужа над женой, так тиранию жены над мужем, как нарушение иерархии, как перевертывание иерархии, да, так Библия осуждает вот всякие виды вывертышей. Напоминаю, что все мы под Богом ходим, да? Все перед Господом ответ за каждое дадим за то, как стоим каждый на своем месте. Понятно? Дальше говорится, что. Ну, как было вначале, жена, ну, дальше сказал апостол, так, как жена из мужа, так и муж через жену. То есть, вначале жена была взята от мужа, но потом муж рождается от женщины, так? То есть, и здесь нужно помнить, что мужчине тоже возноситься нечего, да? Потому что у всех нас матери есть. Но все нужно знать кого? Все же от Бога. Да, все же происходит от Бога. Вся иерархия от Бога, да? Весь этот порядок от Бога, он установил этот порядок. Таким образом, чтобы не было споров, апостол говорит, что все... Все эти преимущества первоначальные, да, они вторичны в отношении подчинения воле Божией. Поэтому Саус говорит так: не смотри, говорит, только на первоначальные преимущества и на сотворение, обрати внимание на последующие, и увидишь, что каждый из них зависит друг от другого. Или лучше сказать, не друг от друга, а все от Бога. И дальше апостол продолжает: в самих же себя посудите, подобает ли, чтобы женщина непокрытая Богу молилась? Разве не сама природа учит нас тому, что если мужчина отращивает волосы, бесчестие ему есть. Женщина же, если отращивает волосы, слава ее есть. Здесь апостол говорит так, что нужно говорить, давайте сами разберемся. По смыслу, что лепо или жене молиться не покрыть головой. Разве не оскорбляет Бога, да, говорит Златоуст? Речь обращается к одной жене, что показывает, что предыдущий был говорен преимущественно для вразумления ее, хотя слово касалось также и мужчин. Вот, но дальше апостол говорит, что если мужчина отращивает свои волосы, он это бесчестие для него. Действительно, мы знаем, что христианин, мужчина обязан стричь волосы. Исключение составляет в русской церкви конкретно священники, как в знак посвящения Богу и в знак того, что они уже являются как бы не относящимися, да, к обычному порядку людей. Хотя это достаточно поздний обычай, и поэтому... Вот некоторые, вот я сиживаю, возмущаются, да, по этому поводу апостол тоже сказал. Сейчас немножко скажу раньше, да. Как и в многих других местах, он употребляет общеизвестные доказательства, и здесь обращается к общеизвестному обычаю, и сильно пристыжает слушателей, получающих наставление в том, что они должны бы знать из обыкновенного обычая, ибо это небезызвестно даже варварам, добавляет Златоуст. То есть даже мусульмане будут нам судьями, между прочим. А некоторые скажут, ну вот у меня волосы выросли длинные, да, зачем мне еще голову покрывать, да? Златоуст говорит так. Ну скажешь, если расчление волосов вместо одеяния дано жене, то для чего проявлять к этому одному одеянию другое? Для того, говорит, чтобы показать подчинение не только по природе, но и по произволению. Природа наперед установила, чтобы ты была покрытой. А ты положишь ты от себя, дабы не показалось, что ты нарушаешь закон природы. Ибо противиться не только нам, но и природе есть знак великого бесстыдства. Добавляет здесь Иоанн Златоуст. Но некоторые недовольны, вот даже сейчас вот, апостол не говорил, да, никто так не говорил, поэтому только апостол говорил. Поэтому тоже апостол написал. Следующая фраза звучит так. Если же кто-нибудь окажется спорщиком, то мы такого обычая не имеем. Не имеет такого обычая Церкви Божией. Понятно, да? Всем спорщикам добавляет апостол, да? Говорит, у апостолов так не принято. И спорить на эту тему тоже не принято, добавляет апостол Павел, да? И у церквах Божьих тоже не принято так спорить. Понятно? Вот, это такое затыкание ртов. Кстати говоря, заметьте, чисто объективно, и мужчинам, и женщинам. Понимаете, да? Потому что мне слышали, кстати говоря, как это не позорно, но мне сейчас приходилось слышать очень многих мужчин, которые тоже с возмущением против этих апостольских слов возмущались, да? Они говорят, как вы смеете там, мало ли что там апостол написал, это их личные традиции, там была, да, когда-то тогда. Нет. А традиция не традиция, а заповедь Божия. Потому что вопрос не в самих волосах, да, а в отношении к Богу, к месте твоему просто элементарному. Да? Подчинение Богу, а не подчинение жене. Кстати, на самом деле знак до сих пор работающий. Вот заметьте, что вот этот типаж людей, которые ходят, знаете, с косичками. Вот такой есть целый тип людей. Это те люди, которые часто еще добавок не могут и семью там, да, прокормить. Как сказала Валентина. Вот. И которые на самом деле безответственные. Это напрямую связано на самом деле. Да, ведь знак работающий на самом деле. Поэтому мы всем, включая ротлеров, говорим, что такого обычая у нас нету. Кто хочет спорить, такого обычая в Церкви Божией не принимает. И апостолы не принимают. Понятно? Вот. Можно. Покрытой головой можно. Можно. Но для молитвы снимать. Понятно, в обязательном порядке. Шляпа это мужское одеяние. Нет. Нет, уж шляпы они никогда не были чисто мужскими, чисто женскими. Это действительно была всегда такая некая форма, которая была. А вот когда германцы крестились, они сразу все спрыгались, у них же там очень длинные волосы. С этим церковь, да, как раз церковь. А вы не знаете, да, как обзывали крещенных, некрещенных германцы? Стриженными, бритыми. Так они их обзывали. Крещеные, да? Да, им тоже крещеные стригли волосы, да. То есть франки, они все косо остригли себе, да? Да. Это известно, когда при крещении Хлудрига короля, это был как раз известный случай. Когда король Хлудриг крестился, вот, король франков, Мировинги были исключения, которые не стыдились, за что их ругали папы. Да. Итак, И апостол поэтому дальше по этому слову апостола Экумений говорит так. Поскольку писал к охотникам философствовать, которые имели обычай посредством силлогизма в свои мысли отстаивать, а чужие опровергать, то говорит им, не время сейчас спорить. Кто будет бесстыдно восставать против сказанного, то мы и Церкви Божией не имеем такого обычая. Какого? Такого обычая. Спорить мы не имеем обычая. Понятно? Когда Бог что-то говорит, мы спокойно, без спора принимаем, так? А не встаем, как некие. Не будем показывать пальцем. Вот. Но охотно покоряемся мы распоряжением учителей, немало им не возражая. А зато вот говорит, мы, говорит, не имеем такого обычая, чтобы спорить, состязаться и противоречить. А, не оставляясь на это прибавлять, и Церкви Божьей не имеют. Внушая, что не повинуясь, они враждуют и противятся всей вселенной. Понятно? Все эти спорщики, скандалисты, которым возмущаются апостольским преданием, кому противоречит? Всем семей Вселенской Церкви. Хотите? Можете спорить. Понятно? Поэтому все эти наши крики, там, что можно... А я вот считаю, что женщина может ходить там в джинсях, и ничего, и не будет. А я считаю, что женщина может молиться непокрытой головой. Я считаю, это все устаревшее мнение апостола Павла. Я отвечаю. Такого обычая Вселенская Церковь не знает. Понятно? А еще и нет такого обычая с апостолами спорить. Понятно? Такое вот правило, что женщины должны слева стоять, а мужчины справа. Оно не записано у апостолов. То есть это... Следовательно, противление и знак... Дальше Даут говорит так. Следовательно, противление и знак упорства, а не рассудительности. Понятно? Итак, дальше Феофан говорит, а можно еще понять по-другому? Я доказывал, убеждал, объяснял, что женщина в церкви должна быть покрытой головой. Для внимательных судей достаточно сказано. Значит, кто поднимет спор, будем избирать возражение, с такого скажу. Нечего спорить. Дело решенное. Мы все церкви Божьи такого обычая не имеем. То есть обычай, чтобы женщины являлись в храме с непокрытой головой. Больше возражений, покорись общему голосу. И Саул заключает свое слово об этом также. Если тогда Коринфи не противоречит этому закону, то теперь и приняла и сохранила вся вселенная. Такова сила распятого. А я замечу, что, к сожалению, часть вселенной отказалась от этого, да, и опять возмущается и спорит. Ну что ж, на это опять спорим. Апостольские постановления обязательны для исполнения, потому что за ними стоит вот эта глубокая реальность. Понятно, так что будем правильно молиться. И главное, давайте, чтобы знак у нас не был пустым знаком, а чтобы иерархия в семьях сохранялась. Понятно? Женщины, не пытайтесь прыгать над мужчинами. Мужчины, не будьте безответственны. Отвечайте за своих жен. И пускай во всем прославится Иисус Христос, Сын Божий, наш глава. Спасибо, Господь. Сейчас же мы продолжим с вами чтение из первого послания к Коринфянам, 11 глава, начиная с 17 стиха. Тема, на самом деле, первое и второе чтение напрямую связано. Если в первом отрывке с книги про Исаии, о котором мы говорили, шла речь об великом спасении, совершенном Богом на горе Сионе, когда Бог сделает великий пир, да, то... Как это предсказание сбылось, об этом говорит апостол Павел в этом чтении. Потому что это чтение полностью посвящено вопросу святого причастия. Это один из таких важнейших текстов Нового Завета, говорящим о святом причащении. «Но предлагаю сие, не хвалю вас, что вы собираетесь не на лучшее, а на худшее. Ибо, во-первых, слышу, что вы, когда собираетесь в церковь, между вами бывает разделение, чему отчасти и верю. Ему надлежит быть и разномыслием между вами, дабы открылись между вами искусные». Вот первый отрывок, который мы начнем сейчас изучать. Мы с вами помним некий возмутительный текст, который возмущал некоторых слушателей в прошлый четверг. Помните, да? Слушатель, правда, не возмущал. Возмущал почему-то слушательниц. О том, что женщина должна молиться с покрытой головой. Как во времена апостола Павла, так и сейчас это требование апостола вызывает бурю возмущения среди слабого пола. Совсем не слабое, я бы сказал, даже возмущение вызывает. Вот. И апостол Павел, заранее зная это, в конце концов, что произносится, грубо закрыл рот. Он сказал, если кто хочет спорить, у нас нет такого обычая ни у Церкви Божией. То есть спорить. Потому что если я сказал, извольте исполнять, сказал апостол Павел, в конце концов. Вот. И затем апостол говорит, что об молитвенном собрании, да, на которое собираются женщины, чтобы, где они, для чего они, собственно, покрывают голову, так? И дальше и апостол продолжает мысли о том, что должна же мысли о том, как правильно себя вести на молитвенных собраниях, да, на церковных собраниях, он переходит к второй проблеме, второму грехе, который был среди коринфян. Грех заключался в том, что христиане, когда приходили на литургию, а тогда литургия была соединена с вечерей, то есть сначала люди ели, потом в конце вечери причащались до христовых тайн. Как это Господь на тайной вечере сделал? Они начинали что делать? Они начинали друг у друга они начинали богатые съедать быстренько, что они сами принесли, да, а бедные оставались там голодные. То есть вместо того, чтобы делить по-честному то, что все люди принесли, ну как вот сейчас мы делаем, например, да, там на чай люди приносят что-то, да, вот, а потом все начинают там, ну как, мы же не делим, надеюсь, по крайней мере, не видят, что там люди потихонечку свое потихонечку тягали, да. Вот, вот. А там начинали богатые, они говорят, ну как-то я вот хорошее принес, а тут еще какой-нибудь бедный будет что-нибудь есть, да, жрать три горла. Вот, и поэтому начинали объедать, не имущие сами быстро все свое съедали, а бедные уходили голодными, да. И при этом подходили к причастию не без раздумий, по привычке причащались тело крови Господней, да. И в результате многие болели и умирали. Поэтому апостол предупреждает о том, как должен приходить к причастию, и каким образом нужно себя вести на время богослужения. Но начинает он его с общего явления, с общего правила. «Приказывающий же это, не хвалю, что на не в лучшее, но в худшее вы сходитесь». Что это здесь апостол говорит? Он говорит, что вы, я вам приказал говорить, как правильно себя вести женщине и мужчине во время молитвы, да? Но приказывая это, я вижу, что вы при этом сходитесь на службу, собираясь не на лучшее, а на худшее. То есть у вас происходит деградация богослужения. Понимаете, да? То есть раньше вы были более благочестивы, чем тогда, чем сейчас. Да? То есть происходит такое привыкание к святыне, которое приводит к этим безобразиям. Ну, это явление, которое заметил здесь апостол Павел, оно и есть и сейчас. Знаете, человек, когда только входит в церковь, да, вот смотришь, например, да, он входит там, ну, нормально, там, не какой-то там хам, да, какой-то трамвайный в храм, а обычный там христианин и христианка, или там не, даже маловерующий человек, да, он входит такой, знаете, полузапуганный, он всего страшно, да, он благоговеет, да, перед всем. А заходит, там бывает часто человек, давно ходящий в храм, заходит уже вальяжный, как все домой, ну, собственно, да, этот дом-то есть его, да, но он восходит, как здесь хозяин. И вот там начинаются там какие-то претензии, а что на меня так смотрят, почему там то сказали, все сказали, понимаете, да, начинается качание прав, и вот получается, что произошла внутренняя деградация. Человек вместо того, чтобы преуспевать в страхе Божьем, да, благоговение перед святыней, начинает деградировать, опускаться. И апостол говорит, я вас за это не похвалю. Мягко так, не похвалю вас, да? Как говорится, апостол мягко стелит, да жестковато спать, да? Если апостол так не похвалит на суде Божьем, будет очень неприятно. Ведь апостол это вместе со Христом будет судить, знаете, да? Как Господь сказал, будет судить 12 колен Израилев, так? Представьте себе, входит какой-то там на суд, какой-нибудь христианин, какая-нибудь христианка. Апостол скажет, что-то мне не хочется тебя хвалить, Господи, вот. За что этот христианочка или христианин что-то не хочет смотреть? Неприятно, да, когда на суде Божьем будет. Кстати, да? Еще как, да? Когда сопредседатель суда говорит, что-то нехорошо, однако, поступает. Тут ты сядешь, да? Тут у тебя все и упадет от страха, да? Вот. И поэтому апостол говорит, не похвалю-ка я вас за такие безобразия. Итак, поэтому и Федорит Кирский говорит, упрекаю вас справедливо. Ибо должно было с течением времени приумножать добродетель, а вы утрачиваете ее и умаляете этим богатство. А Златоуст добавляет, так как следовало преуспевать и возрастать в любви, вы сократили уже господствующий обычай. И сократили его так, что оказалось необходимо в надобность моем увещании вам возвратиться к прежнему порядку. То есть сначала вы любили друг друга, да? А сейчас появилось сообщество, которое вы втащили в церковь. Собственно говоря, из-за чего возникают все беды в церкви? Из-за того, что люди в эту церковь в мир затаскивают, понимаете? В храме начинают вести себя как мирские люди. Понимаете? Бывает такое? Бывает. Когда начинает один другого обижается. Как, христианам положено обижаться друг на друга? А то, знаете, приходится видеть, там христиан ходит такая, как бука, там, мрачная, там, да. Спрашивает там, тебя кто обидел? Ничего не обидел, всех прощаю. Прощаю. Понимаете, да? А так прощаешь, что там убежать от этого прощения хочется куда-нибудь подальше. Как бы не укусили от прощения такого. Понимаете? Вот это такое, знаете, такое явление там, да? Вот, или начинает там уходить, там надувается, там, или начинает там из-под тяжка гадость какую-нибудь делать, там, или там дерутся, там, да, ну, прогресс замечательный, да. И дальше апостол говорит, сначала же, когда вы сходитесь в церкви, слышу, что расколы у вас есть, и части какой-то доверяю. Надлежит ведь, чтобы и ереси у вас были, чтобы и пригодные явными сделались среди вас. Так, говорит, первое, что я услышал, во-первых, что когда вы сходите в церковь, среди вас бывают расколы. Что это значит? То есть, что значит сходиться в церковь? Кстати, самое первое употребление этого термина в Священном Писании Нового Завета. Сходиться в церковь, значит сходиться в церковное собрание. Собственно, церковь – это место, называемое церковью, именно то, что церковь православная здесь собирается. Обычно у нас понимают церковь как здание, а связь-то обратная. Здание называется церковью, потому что здесь собираются верные, понимаете, да? Это место сбора. Соборный. Да. Нет, здесь собор на другое совсем слово, там слово кафалическое. А место сбора избранных – это церковь. Еще называется храмом, потому что мы храм Божий. Дух Божий живет в нас. И здесь апостол говорит, когда вы собираетесь собрание, между вами начинаются расколы. Чему я отчасти и верю. То есть апостол говорит, не хотелось бы верить, но приходится отчасти поверить. Что значит отчасти верю? Затаут говорит, отчасти значит, что эти расколы, они не коснулись всей общины, да? Только часть заражена этой гадостью. Но расколы среди вас есть. Собственно, апостол Павел так пророчески пишет. Сейчас разве не так же происходит? Приходишь в церковь, а сейчас там, да, начинается там люди начинают расколы внутри церкви. Диомидовщина всякая, там, цребожничество, там, да, либеральщина. Это сколько угодно расколов, да? Там, что правых, что левых. А то другого не лучше. Вот. И апостол говорит, я, говорит, верю этому отчасти. Почему отчасти верю? Потому что, говорит, я этому возмущен, этим страшно возмущен, да? Но отчасти этому верю. Потому что я вижу в этом некий промысел Божий. Тут стоит слово раскол, распли, раскол. В греческий, по-гречески схизма, то есть разделение, религиозное разделение. И здесь говорит дальше, почему я этому отчасти верю? Потому что надлежит ведь, чтобы ереси среди вас были, чтобы и пригодные или искусные явными сделались среди вас. Что значит надлежит? Некоторые говорят, вот это место толкует извращение всего, пожалуй, сейчас. Многие говорят там, ересь явление нормальное, этому надлежит быть, этому Бог сказал там, да? У каждого есть право на свободное богословское творчество. Слышали такие слова, да? Каждый может думать, что ему хочется, там, да, нечего тут нам навязывать, единообразие, что, как при коммунистах, что ли? Вот. Хотя какое-то единообразие должно быть, потому что мы должны быть по образу Божию, а не по человеческому, да? Мы должны точно следовать тому, что нам Бог открыл, а не люди. Вот. Но люди начинают вводить лжеучение, при этом прикрываться правом на ересь. Но апостол Павел про ересь немножко мягче сказал. Он сказал так. Не обманывайтесь, еретики Царства Божия не наследуют. Понятно? Ереси, дела плоти известны, да, в том числе ереси. В этом послании Галатам написано. Поступающие так, Царство Божие не наследуют. Ересь – это искажение веры. А ересь в переводе с греческого означает слово «выбирать». Когда из полноты православия выбирает то, что мне нравится, да? То, что по-моему. Вот такие люди Царство Божие наследовать не могут, понимаете, да? Они себя изуродовали. И именно поэтому говорит апостол здесь, я знаю, значит, что надлежит. Что значит означает «надлежит прийти соблазном»? Здесь мы вспомним слова Господа, да, горе тому человеку, через которого соблазн приходит, ибо надлежит прийти соблазн, но горе тому, через кого он приходит. Соблазн – это проявление попущения Божия. То есть Бог знает, что люди по своей свободной воле будут вредить другим людям. Бог знает, что люди по своей свободной воле будут нарушать волю Господа. Бог попускает ему быть для чего? Для того, чтобы явились через это искусные. Что в этом проявляется? То есть когда появляется ересь, да, лжеучение какое-то, да? Или как здесь апостол Павел употребляет ересь в более мягком смысле. То есть выделение, неверное отношение к ближнему своему. А словом ересь-то связано, потому что ересь вытекает, как и раскол, из-за чего? Из-за недостатка любви. Когда человек недостаточно любит другого человека, он раскалывается. То есть кто разговаривал, конечно, с раскольниками, да, там, старообрядцами или с современными раскольниками, вы, наверное, обратили внимание, что они пышут ненавистью. Обратите внимание, поговорите с людьми, любым раскольником. Разве вы увидите там любовь какую? Да нет. Всех там порубить надо в мелкую капусту, там, да, всех там покарать надо, там, все злодеи, все отступники, там, ни одного доброго слова ни про кого не скажет. А ересь и раскол рождается от недостатка любви. И отсюда, собственно говоря, и обратное. Когда недостаток любви, рождая, жди ереси и раскол. Вот, поэтому апостол так и страшно здесь говорит. Лежит и быть ересям между вами, чтобы явилось ересь искусная. То есть, как хорошо сказал великий богослов 20 века Лоский, он говорит так, здесь апостол никак не оправдывает ереси. Он едва раз соглашается поверить, что до такой меры все люди докатились, и утешается только тем, что ересь послужит к правде, к славе Божией, потому что благодаря ереси появляются искусные. Например, появляется ересь Ария, да? Который утверждает, что Сын Божий не Бог, не равен Богу. Против него появляется искусный кто? Афанасий Великий, Василий Великий, Григорий Богослов. Искусные явились, так? Но разве Арий через это оправдан? Нет. Понимаете? И так во всем. Когда появляется ересь и раскол, Бог поднимает искусный, который так бы не было видно, так? Но разве ересь этим оправдывается? Нет, никак. Когда появляется болезнь, проявляется талант врача. Лучше бы ему не проявляться. Понимаете, да? Почему сказано проявляется? Затаус говорит. А потому что они уже были к этому моменту. То есть искусные, они уже были искусные. Но лишь не было повода проявить им свои способности. А сейчас же, вот как раз появление этой бури, которая раздирает церковь, она приводит к тому, что являются вот эти искусные. Поэтому Затаус говорит, дабы что значит слова «да искусно явлено бывает в вас», чтобы больше просияли. Он хочет сказать, что людям непреклонным и твердым это не только не вредит, но еще делает их более заметными и славными. А частица дабы не всегда означает цель, но часто следствие дела. Закон был дан не для того, чтобы умножилось преступление иудеев, но так было. И Христос пришел не для того, чтобы видящие сделали слепыми, но с противоположной целью, но так было. Подобным образом и здесь нужно понимать слова, да искусственное явление бывает. Ереси, разделение и беспорядки были не для того, чтобы открылись искусные, но когда явились они, так это случилось. Так апостол сказал для утешения бедных, великодушно переносивших презрение. Ведь Талут говорит об контексте дела, да? Но касается это и вообще всех разделений ересей в церкви. Ересей и разделения проявляются святые, но они появляются из-за них, понятно? Точно так же, как великие догматисты, те, кто формировали учение церкви, они не создавали это учение. Они оставили изначально учение церкви. Создавали новое учение, как раз, еретики, лжеучителя. Поэтому, когда кто будет ссылаться на стих, говорит, что там, мол, оправдана ересь и так далее, не помню, что это не так совсем. Учение выявлялось? Нет, оно более точно слово употребляет, скажем так. Учение-то было явно и раньше. Учение было явно абсолютно и раньше всегда. Были отработаны точность формулировок, они были. Учение было известно всегда. Дальше апостол переходит к словам, к второму обвинению. Далее вы собираетесь так, что это не значит вкушать вечерю Господню. Ибо всякий поспешает прежде других есть пищу, так что иной бывает голоден, а иной упивается. Второе обвинение какое? То, что когда вы, итак, когда вы сходитесь вместе, не есть оно ужин Господний, чтобы поесть. То есть вы делаете так, не так, чтобы поступить, вкусить вечерю Господню. Понятно, да? Вечерь Господня требует чего? То, что мы должны с благоговением вкушать ее, да, как святыню, как пир Господа с нами. Но вы, говорит, поступаете не так. Вы поступаете совсем по-другому, не так, как вечерю Господню вкушаем. Кстати говоря, почему Господь вечерю свой дал вечером? Как вы думаете? Потому что наступил, тайна вечера означала конец этого мира. Вечер вселенной, так? А почему литургию утром служим? Потому что утро новой вселенной, понимаете, да? То, что для мира всего вечера, для нас утро, понимаете, да? Поэтому мы и утром, и вечером служим литургию, потому что для нас она и вечер, и утро одновременно. Вечер этого мира и утро нового. Понимаете, пересекается, два мира пересекаются в литургии. Мы входим из вечера этого мира в утро новой вселенной, да. Конец старого мира, утро нового. Как говорит Феофан Затворник, вечеря Господня, собственно, есть причащение святых Христовых тайн, тела и крови. Но последствии с ней вечер любви название переходило и на эту вечерю. Подобно так как вечерю, на которую установили тайны таинства Евхаристии, мы называем всю тайной вечерью. Между тем, как там часть только небольшая была, собственно, тайной вечерью, когда Господь установил таинство тела и крови и причастил впервые святых апостолов. Прочее же была простая трапеза, ибо хотя была она ветхозаветная Пасха, но в это же время она перестала и стала простой трапезой. Ей и соответствовал вечер любви, бывший вслед за причинистых тайн. Апостол говорит, когда вы сходитесь в одно место и есть Господню вечерю, то вы так себя держите, что это совсем не похоже на то, чтобы вы ели Господню вечерю. Там, на тайной вечере Христа, все были вместе, и никто не был никого не задевали, даже Иуду предателя, так ведь? Его не объедали там, да, не обижали. А у вас бедные задеваемые бывают, которые в терпении подобны апостолам. А ведь между тем должно быть не так. Помните, что в причастии нет разницы, так ведь? Как вы думаете, кто должен первым подходить? Богатые или бедные? Хотя это неправильно, на самом деле. По-правильному, на самом деле, по-первому должны подходить клирики. Например, у нас Дима наш должен подходить первым, да, потому что он хиротесированный чтец, так? Ну, вообще сначала священник причащает, диакон, потом чтец, да, потом мужчина, потом женщина, потом дети. У нас дети, потому что они визжат очень много, потому что родители за ними не следят, между прочим. Это тоже безобразие. Я подозреваю, что апостол Павел бы еще одну главу послания Коринфянам бы точно добавил, увидевши наши литургии. Или бы добавил, по крайней мере, половину главы точно добавил бы, да? Если бы послание к москвичам бы написал. Да. Потому что они на ушах стоят. Нет, это неправда. На самом деле, нас должны, на первом месте должны подходить мужчины, потом женщины, да, потом дети. В этом есть, на самом деле, здравый порядок. Если есть монахини, то монахини сначала. Монахи проходят первыми, потом уже мужчины и женщины. Да? Вот, так должно быть по порядку обязательно. А вот, к примеру, среди мужчин, кто первым подходит, богатый или бедный? А все равно. Понимаете, да? А разница в причастии есть какая-то? Никакой. Поэтому и говорит Федорий Тирский. Владычнего таинства, говорит, вы причащаетесь все, и живущие в бедности, и хвалящиеся богатством, и слуги, и господа, и начальники, и подначальные. Посему должно было, чтобы и общие трапезы действительно были общими и уподоблялись владычной вечере, которая всем одинаково предлагается. Ныне же вы не так поступаете. А Златоуст добавляет. хотя и не так отличны друг от друга богатые и бедные, как ученик и ученики, а между последними было различие беспредельное. Но что я говорю об учителе и учениках? Представь себе, какое различие между учителем и предателем. И однако он сам лежал вместе с ними, не выгнал и предателя, но вместе с ним разделил соль и сделал его причастником тайн. Даже предателю Господь причастил, да? А вы, говорит, занимаетесь безобразием на службе. Кстати говоря, на самом деле слова апостола, они актуальны и в прямом смысле до сих пор. То есть, хотя в причастии, конечно же, нет никакой, слава Богу, вот этой разницы. Но, например, в местах у нас происходят драки. Вот особенно в старых храмах, там есть бабушки, которые бьются за свое место, там чуть ли не до крови. Это мое место, я здесь 40 лет сижу, стою там, да, нечего тут. А вот на этой неделе же в Иерусалиме драка была большая. Вот тоже драка, примерно, да. Вот, да, тоже примерно. Ну, я ж не знаю, но грех, в любом случае, что там говорить? Безобразие и грех. Да, конечно, да. Более того, что получается? Каждый ведь собственный ужин прежде берет, чтобы съесть. А один испытывает голод, а другой пьян. Не просто, да, наелся, а пьяный даже становится. Приносит еды, один объедается, а другой и напивается, да, а другой голодным остается. То есть быстренько каждый принес себе, поставил себе лично, да, себе подливает, сам кушает, да, вот, а другие стоят, а, говорит, не принес, сам виноват. Вот, то есть полное отсутствие любви было на вечер любви, потому что тогда, я повторяю, во времена апостола Павла литургия завершала вечер любви. Ели после еды тогда, как Господь после вечера установил таинство, да? Вот, так вот и здесь. Апостол, пост появляется, сейчас об этом скажем, подождите. Апостол говорит так, принесли в церковь то, что Бог послал, и должно было отдать на то распорядителям вещи, чтобы они всем разложили поровну, чтобы никто не получил ничего лишнего перед другими. А также беспорядка выходило, что один сыт и даже пьян, другой голоден. Видишь, как он подставляет более, как они подставляют более самих себя. Принадлежащие Господу, они присваивают себе. Потому что прежде всех унижают самих себя, лишая свою трапезу из-за того, что составляет величайшее ее достоинство. Почему и каким образом? Господний вечер, то есть вечер Господа, должна быть общей. Принадлежащий господин не принадлежит тому или другому рабу, но есть общая для всех. Она господская, говорит, следовательно, общая. Если же она принадлежит твоему Господу, как и действительно принадлежит, то ты не должен присваивать ее себе, но как принадлежащий Господу и владыке предлагать ее всем вообще. Она господская, а ты препятствуешь ей быть господской, не позволяя ей быть общей, но вкушая сам по себе. Поэтому и присовокупляет. Каждый свою вещь предваряет на съедение. Не говорит отделяет, но предваряет, то есть быстрее съедает. Пока прекрасно обличая их неумеренность и невоздержание. Вот и вторая вина, которую также видим самим. Первая в том, что они бесчестят свою вечерю, а вторая в том, что они объедаются и напиваются. А еще важнее тогда, когда бедные голодные. То, что следовало предлагать всем вообще, они потребляют одни. Таким образом, впадают в пресыщение и в пьянство. Каждое из этих дел само по себе достойно осуждения. Упиваться, не пренебрегая бедных, преступно. И пренебрегать бедных, не упиваясь, преступно. А если то и другое соединятся вместе, то представь, какое произойдет это великое преступление. Добавляет Задаул. И дальше апостол говорит. Разве вы не имеете домов, чтобы есть и пить? Или пренебрегаете церковь Божию и унижаете неимущих? Что сказать вам? Похвалить ли вас за то? Не похвалю. Видите, апостол еще раз, не хвалит. Решительно не хвалит, да? А очень жестко даже бичует. Да, вот этих безобразников. Действительно, здесь апостол говорит, вы что, церковь за дома обычно считаете? Вот, например, у сектантов там, да, у них там дом собрания, вроде как обычный дом, обычное здание, да? Но у вас, христиан православных, начиная с апостольских времен, церковь это не обычное место. Это место дома Господня, да, это место не вам принадлежит, это собственность Господа. Поэтому со времен апостолов, да, еще церкви освящались молитвой, принесением жертвы перед бескровным телом крови Господней. Так, с тех пор вот эта жертва освящала это место, здесь ангел Божий стоит, а вы как делаете? Вы любите дома, если вам нравится роскошь, говорит апостол, ну, дома объедайтесь. Можете дома у себя сесть, там, наесть, написать, ваша личная проблема. А вы чего тут приходите? Неужели приходите, чтобы объедаться, напиваться здесь? Федорит говорит, здесь это оскорбление, явное поругание в церкви. Не самое ли неуместное дело внутри храма Божия, в присутствии владыки, который предложит вам общую трапезу, вам роскошествовать, а нуждающихся голодать и быть в стыде по причине бедности. Видишь, как говорит Затоуст, как он от бедных переносит оскорбление на всю церковь. Таким образом, получается, что оскорбляете уже не только бедняков, да, которые стыдятся, сидят и стыдятся, что они бедные, но оскорбляете саму церковь Божию, саму владыку церкви оскорбляете, говорит апостол Павел. И здесь, да... И вы, говорит, или вы церковь Божию презираете и пристыжаете не имеющих. Подлинник греческий еще более жесткий, чем русский перевод. Вы презираете церковь Божию. То есть вы не просто ее пренебрегаете, а вы просто презираете, с презрением к церкви относитесь. Вы презираете всю вселенскую церковь, так и получается, да? А мы можем сказать так. А когда вы скандалите в храмах Божьих, так? Когда вы безобразие шутите, шумите, разговариваете, когда мобильники вас играют на службе, что это такое? Презрение к Церкви Божьей, так? Разве не так? Как хорошо сказал митрополит Кирилл, когда на службе время проповеди зазвонил мобильник, он говорит, как вы посмели внести мир сей в Церковь Божию? Понимаете, да? Вот действительно так, презрение к Церкви самое настоящее. А самое страшное мне приходилось видеть, когда там служба идет, там, да, человек там, там или проповедь, там, или служба, раздается звонок, мало, ну ладно, забыл выключить, ладно, да, выключил, извинился, ничего. Так где он начинает разговаривать, ой, да, сейчас, да, знаешь, у меня такое дело, да. А потом говорит, сейчас, говорит, там, ну прекратите. Говорит, да, сейчас, галопом, с громким топотом бежит, выбегает из храма, там, и продолжает трепаться на улице. Ну как так, ну что за дела такие? Ну что важнее, Бог или твои дела? Полное пренебрежение Церкви Божией, самое настоящее, да? О чем он говорит? Презрение и обида для Церкви Божией. Апостол Павел. Итак, почему так жестко говорит? Апостол Златоуст говорит, он сильно тронул их, доказав важность вины их. Как превосходный врач употребляет врачество, соответствующее ранам, требующее глубокого разрева нарывы, разреза нарывы, он не рассекает только на поверхности. Ты слышал, как он отсек от них кровосмесника? А к требующим более легкого врачева не прилагает железо, потому и здесь с ними говорит кротко. С другой стороны, он преимущественно старается сделать их кротлыми и с бедными, поэтому сам беседует к ним кротко. И дальше апостол говорит, нет, не похвалю, да, вас в этом. И дальше апостол говорит, ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус Христос в ту ночь, в которую предан был, воздав, возблагодарив, преломил и сказал, примите, идите, сие есть тело мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание. Также и чашу после вечери и сказал, сие чаша есть новая завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и чашу сию пьете, и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Потому, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Здесь апостол говорит, вы подумайте, вы что делаете, да? Вы попали на самую страшную тайную вечерю, когда Господь заключил новый завет между Богом и искупленным человечеством, между церковью. И Господь говорит, он какую трапезу дал вам? Чтобы вы понимали, что, в чем вы участвуете. А то некоторые без раздумий, да, участвуют. Мне рассказывал один священник, как однажды бабушка, которая сидела давно уже в храме, слушала там, так, на службе, как знаете, да, есть разряд слушающих, сидят там бабушки, слушают вроде службу. Так говорит, отслушают службу или отстоят службу. Сидела, слушала, ничего не понимала, вдруг говорит, а что, говорит, вы там про тело что-то заговорили Христу? А он говорит, ну как, ну ты же тело Христово причащаешься. Говорит, какого тела? Он говорит, а что это? Не знаю, говорит, причащаться надо, я вот и причащалась. И вот так, вы представляете, да, человек 10 лет причащался. И вот такое вот явление, оно известно и сейчас. Вы, может, видели таких негодяев, которые подходят, приносят ребеночка причащать и говорят, ну, пойди сладенькой водички попить. Ну, как же, ну, это же безобразие, кощунство, да, ведь? Ребенка приучают к богохульству просто откровенно. Потом удивляются, почему дети болеют. А что удивляться-то? К богохульству ребенка приучили, а потом говорят, ну, как же так? Причащали, он заболел. Только то, что сказали, то и получили. А потом апостол Павел прямо предупредил, между прочим. Сейчас об этом мы прочитаем, да? Что происходит на литургии? Апостол говорит, я ведь передал, перенял от Господа то, что и передал вам. Значит, перенял от Господа. То есть апостол говорит, я сам лично общался со Христом. Он мне, не только я от апостолов знаю, как совершал в Тайной Вечере, да? Но и сам Христос в Откровении мне рассказал, как была Тайная Вечеря. Сам Христос научил меня в явлении, как совершалась Евхаристия, как мне передать ее церквам, его. Поэтому и говорится, да, что не только тайны веры передал ему Господь лично, но и образ совершения этих тайн с благодати он передал вам. Так я и передал вам, говорит апостол. То есть я установил вас таинство, научил вас священодействию, литургии, так же, как я получил это откровение от Господа. А Златоуст добавляет, так говорит апостол, что ты уразумел, что та вечеря не заключала в себе ничего большего по сравнению с последующей. Ибо и ныне тот же Господь все совершает и преподает, как и тогда. Поэтому, кстати говоря, у нас над Царскими вратами что изображено всегда? Тайная вечеря. В знак того, что мы причащаемся, участвуем в той самой тайной вечере, да? Которую Господь передал церквам. Он же совершил тайную вечерю в начале, он же совершает ее сейчас. Жертву тогда принес Сын Божий, жертву сейчас руками преемников апостолов совершает тот же самый Сын Божий. А литургия ничем не отличается. Мы с вами много раз об этом говорили, да? Литургия, совершаемая мною, отцом Виталием, там, святейшим патриархом Лисергием Радонежским или апостолом Павлом, одна и та же. Ничем не лучше и не хуже другой, понимаете, да? потому что совершаю ее не я, не апостол Павел, да, не патриарх, а совершает ее Господь Иисус Христос. Он сам же предал ее и сам ее передает до сих пор к вам. А есть разница в храме, литургии, в монастыре, там, вот монастырь, ответьте на вопрос с вами. Да? Кто совершает литургию в храме или монастыре? Понятно, а тогда какая разница? Тогда можно и в монастыре не по 5 часов, как иногда у них бывает, а там укороченную литургию делать. Литургия должна длиться около часа, полустава, не считая проповеди, поэтому нормальная литургия должна длиться чуть больше часа. Имеется в виду, не считая часов, да и проповеди. Но реально же она не меньше 2 часов длится. Ну почему? У нас, например, как? У нас обычно в 10 благословенное царство, в 11:30 уже отпуск. При том, что у нас 2 проповеди. Нормально, просто на самом деле перегружать там записками не надо. Бывают проблемы, знаете, там пачками записки читают и все. В результате получается что? Что люди о самой литургии забывают, да, вспоминают как огромное длинное чтение имен. Зачем? Самое главное, чтение имен совершается на Проскомидии, там они вычитываются, там для них и самое место. Во время часов. Итак, и Господь говорит, и дальше Господь Иисус в ночь, в которую Он был предан, взял хлеб и, возблагодаривши, разломил и сказал: это есть тело, которое мое, которое за вас преломляемое, это делайте в мое воспоминание, это творите в мое воспоминание. Почему говорится об ночи предательства? Напоминает здесь апостол, что во время вечера Господня предатель сел за столом, да? Так и вечер Господня в этом смысле не изменился до сих пор. Также за столом у Господа рука предателя. К сожалению, тайная вечер тоже не закончилась. Поэтому мы говорим, да, что я не дам тебе поцелуй, как Иуда, да? Но как разбойник буду исповедоваться тебе, помяни Господи твоего царства. Потому что, к сожалению, предатели за столом у Господа были и есть всегда. Мы, кстати, никогда не удивляемся, что там тот или иной священник там отрекся от веры, или ушел в ислам, или какой-нибудь мирянин отрекся от веры, там, безбожника стал богоборцем. Рука предателя за столом Господа, понимаете, о чем тут удивляться, так? Удивляться здесь нечего. Тайная вечер же ничем не отличается от нынешнего. И в этом смысле тоже. Понимаете, да? Поэтому и подчеркивает здесь апостол именно этот страшный момент, да? В двух стихах слово «предание» употребляется в двух смыслах. Это передача откровения Божия и передача Христа в руки смерти. Предательство, да? И это взаимосвязано. Господь отдает себя в руки смерти, чтобы передать нам слово свое, чтобы передать нам жизнь свою, чтобы передать нам тело и кровь свою в пищу. И Златоуст говорит, насколько красиво, послушайте. Златоуст, я не могу ее не просить. Для чего он напоминает нам об этом времени и об этой вечере и предательстве? Не просто и не без причины, но чтобы сильнее тронуть самим временем. Ибо всякий, кто хотя бы был бы даже камнем, представив, как в эту ночь Господь скорбел с учениками, как Он был предан, связан, введен и осужден, как терпел все прочее, сделаться мягче воска, отрешиться от земли и от всяческой суеты. Не случайно мы должны помнить о смерти Господа, когда подходим к причастию, да? Чтобы размягчилось наше сердце. Ибо очень многие, подходя к причастию, думают о своих грехах или о чем-то вообще ерундовом. Типа меня первым не пропустили, там, да? Начинают там соревноваться, да? Кто первый прорвется, кто не первый. А некие мордобои даже устраивают, что мне приходилось видеть и даже разнимать, будучи диаконом. Вот. Это, конечно, означает то, что люди просто забыли об этой страшной ночи, в которой участвовали. И для того и напоминает апостол нам об этом. Пристыжает же нас и временем, и вечером, и предательством, и говорит: Господь твой предал себя самого за тебя, а ты не хочешь хлеба уделить брата для себя самого же. И не для этого только напоминает нам об этом ночи, но чтобы тронуть нас еще иным образом. Как вообще мы помним последние слова, которые слышим от умирающих, да? Больше всего помните, да? И наследникам их, когда они дерзают нарушать их завещание, в укоризны говорим: вспомните, что это последние слова твоего отца, который завещал перед самой кончиной своей. Так и Павел, желая таким образом усилить речь свою, говорит: вспомните, что это было последнее таинство, которое он преподал нам, как он завещал это в ту самую ночь, в которую готовился умереть за нас. Приложил нам эту вечерю, после нее не приложил уже никакой другой. Да? Это последнее завещание Господа, да? А вы как себя ведете? Может сказать, дай перед умирающим Господом, как себя ведете? Дальше апостол говорит, когда он был предан, взял он хлеб и, возблагодарив, разломил и сказал: это возьмите и съешьте, это есть тело, это мое есть тело, которое за вас преломляемое, это творите в мое воспоминание. То есть что сделал Господь? Он взял, возблагодарил Отца. Отсюда, собственно, из этого благодарения, которое Христос вознес к Отцу своему, и родилась молитва нашего благодарения. Когда мы благодарим Бога за Его бытие, за Его творение, которое совершил нас, за искупление, которое совершил Сыном Божиим, за будущий суд, благодарим за все и приносим жертву хвалы Богу. как и Христос прославил своего Отца, и этой молитвой освятил дары, научив нас освящать святые дары молитвой. После этого он возблагодарил, он преломил дары. Преломление – это очень древний знак, это знак жертвы. В Ветхом Завете, в книге Левит, было, говорилось об хлебной жертве, которая должна была приносить Богу. И хлебная жертва, она разламывалась, и в нее вливалась елей, как знак Святого Духа. Также Господь преломляет хлеб, который стал уже телом Господним, да? Преломляет его в знак того, что это жертвенное тело. Тело, принесенное жертвой. Жертва, мы об этом говорили, помните, да? Жертва умилостивления за наши грехи, жертва хвалы, благодарения за бесконечные дары Божии, жертва искупления, да? Жертва спасения, жертва на вечной памяти Бога о нас и нашей памяти о Боге. Так? Это жертва, которую сам Бог за нас приносит. Ибо Христос приносит себя в жертву за нас. Он поэтому преломляет хлеб, разламывание о чем говорит? То, что это жертва, которая соединяет нас с Богом. Ну, например, когда мы, например, берем кусок хлеба, разламываем на две части, один отдаем человеку, да, а другой съедаем сами. То есть мы едим из одного хлеба, так? Так Господь преломляет хлеб, показывает, что мы соединяемся таким образом с Богом. И Он сказал апостолам: «Приимите и ешьте, сие есть тело мое, за вас ломимое, сие творите мое воспоминание». То есть апостол сказал: «Приимите, не посмотрите, а ешьте, вкусите», да? Зачем Господь сказал апостолам: «Примите и едите»? Он знал, что появятся люди, по которым своему ложному благочестию начнут говорить: «Ну, я недостоин, куда уж мне подходить, я человек грешный, я человек там маленький, я там человек недостойный, мне не надо, я лучше посмотрю». Но Господь не говорил: «Придите посмотреть». Он сказал: «Примите и едите». Ибо он дал повеление всем тем, кто не находится в смертном грехе, приобщаться святых, животворящих Христовых тайн. Об этом говорят святые правила святых апостолов, 8 и 9 правила святых апостолов, 2 правило Антиохийского собора. Они говорят, что всякий, кто был на божественной литургии, без уважительной причины, не приобщившись к телу крови Господней, подлежит епитимье. Это очень важно. Помните, когда сейчас нас начинают говорить, что, мол, нельзя там без длительной подготовки, нельзя слишком часто причащаться. Я соглашусь, слишком часто причащаться нельзя. Вот есть люди, которые причащаются чаще, чем раз в день, они согрешают. Вот, чаще, чем раз в день причащаться ни в коем случае нельзя, понятно? Но так должен причащаться как можно чаще, прибегать к телу крови Господней. Как говорил святой Кирилл Александрийский, когда ты услышишь дьявола, говорящего тебе: «Ты еще не достоин, надо получше подготовиться», помни, этот дьявол хочет погубить тебя, найти тебя незащищенной плотью и кровью Господней, хочет найти твои члены, незапечатанные животворящей печатью, как помните во время исхода евреев из Египта, да? И хочет таким образом сожрать твою душу. Для этого, прикрываясь ложным благоволением, он губит твое сердце. Поэтому и сказал Господь: «Примите, идите, сие есть тело мое». Господь, заметьте, не сказал «сие это напоминание о теле моем», да? Это образ или символ. «Сие есть тело мое». Поэтому мы знаем и веруем, что под видом хлеба мы вкушаем истинное животворящее тело Иисуса Христа. То самое тело, которое родилось от Девы Марии, которое распятано было на кресте, которое воскрес из мертвых, которое вознеслось на небеса и сейчас сидит одесную Отца, которое снова придет судить, оно самое тело нам дается в причастии. И хлеб становится телом не потому, что Господь снова сходит с небес, но потому что силой Святого Духа Он делает этот хлеб своим небесным телом. Ежегодно мы пробиваемся к небу, понимаете, да? Вот. Это то самое тело, которое мы вкушаем, это жертвенное тело, которое соединяет нас со Христом. Это важно помнить, потому что часто люди говорят, что это образ, символ. Нет, это присуществленное, приложенное, притворенное истинное тело Христа. Уже хлеба нет. Как говорит Иерусалимский, если ты видишь хлеб во время причастия, не верь своим глазам, а верь слову веры. Ибо слово Господа достовернее всякого свидетельства человека. Вот как раз-то пример, да, вот этого явления. Ларчанское чудо знаменитое. Вы знаете, да, когда священник усомнился во время Евхаристии, да, и хлеб стал телом Господним, это было в 7 веке. Вот до сих пор сохранится. Как выяснилось, что это часть сердца Господня. Да. И самое удивительное, когда Господь дает нам тело, Он как говорит Златоуст: «Посмотри на щедрость Владыки». Он не только дал тебе прикоснуться к ризам своим, как дал Он кровоточивый, да? Он дает себе вкушать, дает твоему языку и зубам прикасаться к себе самому, да? Дает, чтобы эта плоть Господь вошла в тебя, и чтобы ты жил этой плотью. Сегодня пересаживается, да, свое тело в тебя пересаживает. Но при этом не думай, что плоть Господня, войдя в тебя, потом уходит задним проходом, да, в нижнее место. Нет. Она приходит в тебя и превращает в тебя самого. Притворяет тебя в себя. Почему же сказано, оно за вас ломимое? Потому что причастие и есть голгофская жертва. Вот недаром у нас надо царскими вратами крест, да? И на завесе крест. Да, и крест мы созерцаем, и крест мы целуем после литургии. Потому что причастие и есть явление Голгофской жертвы сейчас. Христос не дважды умер, так ведь? Он умер однажды и навсегда. Но в причастии мы с вами вкушаем умершего за нас Христа. И причастие и есть жертва искупления, потому что это и есть жертва Голгофская. Нет две жертвы, одна и та же жертва. Одно и то же тело. И в какой момент становится хлеб становится жертвой? Он становится жертвой в момент предвосхищения Христовых тайн. Когда Дух Святой сходит по молитвам церкви, прикасается к святым дарам, и они становятся истинным телом и кровью Господней. В этот момент хлеб становится истинным телом Господним, а вино истинной кровью Господней, жертвенной кровью. Поэтому сказано, что преломляемая в настоящем времени. То есть жертва для всех времен. Жертва находится в божественной вечности. Христос принес себя в жертву Богу, чтобы таким образом искупить нас. И раз принес ее Богу, то она причастна вечности. Недаром в последних временах сказано, что жертву Христос принес Духом Вечным. То есть в Духе Вечном. Потому что это жертва для всей вечности направлена. И дальше говорит апостол, «Сие творите в мое воспоминание». Что это значит «в мое воспоминание»? Воспоминание есть двух видов. Воспоминание может быть какое там, да? Ну, там, смотришь, вот был такой человек, там, жалко, уехал, там, да, хороший у меня был друг, там, или умер, там, да. Ну, был там, мы с ним развлекались, играли, там, были какие-то у нас интересные воспоминания, да, события в прошлом. Я вспоминаю прошлое. Оно как бы для меня фантазия, да, вспоминается. В этом ли смысле мы творим это вечер Господне воспоминания Господа? Нет. А есть еще второй момент, очень простой. У нас часто протестанты спрашивают, как же воспоминания Господа вечер творится. Очень просто. Пришел ко мне знакомый там, вы пришли, вы, 300 лет, вспомнил, кто, понимаете, да? Все очень просто, да? Забыл, вспомнил, вот увидел, вспомнил, личная встреча состоялась, понимаете? Воспоминания при личной встрече. Именно поэтому тайные вечера литургии, это и есть воспоминания о Христе, потому что мы лично с ним встречаемся, понятно? И вспоминая его, мы вспоминаем весь его подвиг. Встречаясь с ним, мы вспоминаем весь его подвиг. Не случайно, когда мы начинаем литургию, мы вспоминаем Рождество Христово на Проскомедии. Когда начинается песня антифонов, мы вспоминаем исполнение пророчества на Христе. Когда мы вспоминаем, когда малый вход с Евангелием, мы вспоминаем, как Господь наш явил себя народу. Когда мы слышим евангельское чтение, а вернее апостольское чтение, мы слышим, когда помним, как Господь апостолов избрал и послал перед собой. Евангелие мы слышим самого Господа проповедующего, так? Когда мы видим шествие во время пения херувимской песни с чашей и с хлебом, да, на дискосе, мы вспоминаем шествие Господа на смерть. Потом мы вспоминаем его смерть на кресте, когда завес открывается, да, то есть открывается тайна Божия. Вспоминаем мы его воскресение из мертвых, когда Господь являет свое, когда выходит, выносится чаша, мы вспоминаем Господа, явившегося во плоти воскресшего. И когда говорим, Бог, Господь явился нам, да? То есть, и потом мы вспоминаем вознесение Господа, когда последний раз чаша благословляет нас. То есть мы перед нашими глазами все дело Христа проходит. Он проходит именно потому, что перед нами лично Христ, кто пришел к нам чистые дары. Понятно? Мы проживаем именно в силу того, что мы лично встречаемся. Понимаете? Вот очень важно понимать. Именно поэтому воспоминание, то, что было, связано с личной встречей. Это не просто, что мы вспоминаем, что давным-давно ушло и все прошлое. А мы встретились, да, и вспомнили сразу, что было раньше. Понятно, да? То есть для нас это на самом деле очень понятно. Там, встречаю там, и сразу меня вспоминается не только сейчас человек узнается, да, но и все, что меня с ним связывает, тоже узнается. Так? Также мы со Христом встречаемся, мы не только вспоминаем его лично, но вспоминаем то, что все, что он для нас сделал. Да. Да, и говорится, я тоже понимаю так вот. Да, у него бывает выше, но я просто... Да. Да, ну поэтому говорится, вознеслись на небеса Божии, по всей земле слава Твоя, так и говорится. После этого и дальше говорится, также и чашу после ужина, говоря, эта чаша есть новый завет в моей крови. Это творите сколько раз, если будете пить, в мои воспоминания. То есть чашу здесь Господь берет, а уже благословение не повторяет, заметьте, не сказано, что он второй раз благословил. Потому что одной молитвой благословения и да, благодарения Бога Отца своего он присуществил, притворил, превратил хлеб в тело, а вино в кровь свою. Поэтому у нас сейчас существует практика вот такая, именно одной молитвы, освящающей и хлеб, и чашу, которая становится телом и кровью Христа. И говорит апостол, что Господь сказал такие слова. Примите, значит, пейте, вернее, это чаша новый завет в моей крови. Моисей, когда он прочитал вслух всех израильтян закон, он окропил их кровью жертвенных животных и сказал, Это кровь завета, которую положил Господь с вами. Смысл ветхозаветного кропления был такой. Не исполнишь закона, своей кровью заплатишь за неисполнение. Понятно, да, логика? Смысл чаши нового завета такой. Хотя бы мне пришлось всю кровь свою пролить, не отступлю от тебя и заповедей твоих, Господи, не нарушу. Как Господь ради нас пролил кровь свою, так и мы должны быть готовы пролить за него свою кровь. Понятно, да? Поэтому, когда говорят, что мы не можем призывать всех к мученичеству, это вранье. Мы всех призываем к мученичеству. Когда пойдет речь о выборе между Христом, верностью Христу или отречением от Него, надо что выбирать? Верность до смерти. Понятно? Будь верен до смерти, даст тебе венец жизни. Вот могу привести пример. У меня одна знакомая сидит в форуме матушек и говорит там. И там, значит, такая одна матушка говорит, а тут у меня такая проблема, у меня ребенок в первом классе, и вот требует там, чтобы обязательно мама оберег вышила, принесла в школу. Матушка спрашивает, жена священника спрашивает, а что же мне делать? Я же не могу объяснить человеку, что это делать нельзя. Почему? Непонятно, кстати, почему нельзя, да, объяснить. Но здесь вопрос, опять-таки, исповедничество. Начали там некоторые матушки кричать, ну как же там заставлять ребенка быть исповедником? А почему нет? Почему такое благородное дело, да, от него избавлять своего ребенка? Наоборот, он приучится быть белой вороной, так? Приучится быть благородным человеком. Представьте, его потом дурное влияние не захватит, сами понимаете, да? Если человек привык быть благородным, следить за Богом, то он не будет подвержен уже дурному влиянию людей. Поэтому и говорит. Форум матушек называется. Ой, я не помню. Итак, это чаша новый завет в моей крови. Новый союз, который вступает в силу с момента смерти, да? В этом сущность нового завета, что кровь Господня животворящая, она входит в нас, как освящающая сила нас, вымывающая нас, которая льется в наших жилах, вычищает нас от греха и очищает нас от беззакония. Потому что без пролития крови не бывает прощения грехов, да, сказал апостол Павел. И, в общем, вся Библия об этом же говорит. Потому что единственная цель, цена, которую может выкупить жизнь, какая? Жизнь. Жизнь покупается только жизнью. Ничем другим она не покупается. И вот поэтому и здесь апостол говорит, да, что это чаша, это новый завет в моей крови. Это творите, когда будете пить, в мое воспоминание. То есть совершайте таинство крови, пейте мою кровь. Воспоминание меня, воспоминание крови, Господь пролит из-за вас. А вместе и завета, который в приобщении крови за вас принимаемого. То есть, когда мы пьем кровь Господню, мы возобновляем наше участие в завете с Богом. Так? Поэтому и говорят нормальные священники, что детей нужно причащать как можно чаще. Хоть они причащают только крови, потому что они маленькие, да? Но они... Здесь важно не только отсутствие, не только понимание, да, но кровь, она защищает их от всякого греха. Поэтому я, кстати, не понимаю наших мам, которые сидят дома с детьми, вот, а имея возможность каждый день ходить на литургию, не ходят. К сожалению, я могу сказать, что к нам ходят на службу мамы только там 2-3 мамы на буднях. Это мало, конечно. Я понимаю, как там работающие мамы, это одно дело, да? Но неработающие мамы вполне могут приводить ребенка причащать к концу службы, да, чтобы кровь Господня запечатала его каждый день. Поэтому скажут, когда будете пить, то есть каждый раз, когда будете участвовать в этой вещи. Почему когда будете пить? Потому что апостол советует как можно чаще причащаться. Древние христиане причащались каждый день. Время апостолов литургия служила каждый день, ну как у нас сейчас служится, да? И христиане причащались каждый день. А эта практика была до 7 века. В очень многих церквах, в Александрийской, Антиохийской церкви, в Константинопольской церкви, многие миряне держали дома святое причастие, которое они получали в воскресенье, и причащались тело крови Господней. Вот. Ну, как у нас сейчас просворки принимают, это обычай, который возник из этой практики. То есть сила таинства при этом одна и та же. И ваше обязательство при этом должно быть одно и то же, добавляет апостол, да? И чувство, с которым должны приступать к чаше. Так же, как в первый раз, так и всегда должно быть такое же. Апостол напомнил эти слова, чтобы предотвратить пагубное наше ко всему привыкание и следующее за этим равнодушие. И чтобы расположить нас всякий раз перед чашей и восстановлять расположение, какое бывает при этом в первый раз. Заметьте, сказано не насколько часто это происходит, да, а насколько мы сердце свое к этому настроим. И дальше говорится, сколько же раз, ведь если будете есть хлеб этот и чашу эту будете пить, смерть Господню возвещаете, до которого времени он не вернется. Вот эти слова, которые сказал апостол Павел от себя, церковь восприняла как восходящие от самого Господа. То есть Господь сам пообещал апостолу Павлу и дал ему повеление, что когда мы едим от этой чаши, едим от этого хлеба, пьем от этой чаши, мы должны смерть Господню возвещать до тех пор, пока он не вернется. Что значит возвещать смерть Господню? То есть мы-то торжественно действительно всем возвещаем о смерти Господа, который на земле умер за нас и очистил нас от грехов. Раз мы причащаемся, мы спасены. Понятно? Раз мы причащаемся, кровь Господня омывает нас от всякого греха. Именно поэтому человек в смертном грехе не может причащаться. Понимаете, да? Потому что недостоин крови Господня. Вот поэтому и говорится, что смерть Господню возвещаете. Возвещаете сами себе, возвещаете другим. Вы имеете силу возвещать смерть Господню. Его победу над смертью, его смерть, искупающая нас от грехов наших, его смерть, оживляющая нас, смерть, побеждающая смерть, смерть, в которой наша жизнь. Возвещайте своим словом и делом жизни. Именно поэтому мы как раз-то, я всегда подчеркивал, еще раз подчеркнул, что подходим мы, думая, вспоминая смерть Господню. Вечер Господня, его предательство, смерть, воскресение из мертвых. И длится это будет до какого времени? До того момента, пока он не вернется. То есть смерть, причастие напоминает нам и о возвращении Господа. Да? Он пришел к нам, дал нам свою кровь, дал нам свое тело, остался с нами, своим телом и кровью, да, остался с нами и Духом Своим Святым. Но он вернется и явно, чтобы перед глазами всех, всего человечества он был явен. И знаком этого является причастие. Недаром причастие совершается лицом на восток, в ожидании креста Господня, в ожидании явления креста на небе. И по преданию церкви, последний раз Евхаристия будет совершена тогда, когда на небе загорится крест. Да, вы знаете, да, перед самым концом, когда явится крест Господа на небесах, сияющий ярче солнца. Вот, когда потухнет солнце, когда упадут звезды, закончится последняя литургия. И, как говорил Иоанн Кронштадтский, тогда то, что в чаше, явится во своей мощи. Чаша раскроет скрытую нетайну. Понимаете, да? Тело, кровь Господня. Раскроет скрытую нетайну, конечно, да. И вот, кстати, в этих словах мы видим прямое учение Священного Писания о том, что Евхаристия до самого конца мира не закончится. Никогда не будет такого, чтобы церковь исчезла. Видите? Никогда не будет такого, чтобы исчезли, чтобы все епископы впали в ересь, чтобы все священники впали в ересь, да, и так далее. Такого не будет. Если вы услышите лжеца, который прикрывается каким-нибудь апокрифом, говорит, что будет время, когда не будет жертв приноситься, да, там, или будет священство все в грех падет, да, или все епископы отрекутся от Христа, скажите, ты лжешь. Ты врешь на святое причастие, так? Апостол сказал, что Евхаристия будет до самого конца совершаться, пока Христос не вернется. До самого конца знаком будет совершаться тело и кровь Господня приноситься перед нашими глазами. И мы возвещаем это каждый раз, когда причащаемся. Понятно? И поэтому не слушайте этих лжецов. До самого пира Царства Божия будет продолжаться наш земной пир, предуготавливающий нас к пиру Царства Божия. И здесь Феофан Затворник говорит такие слова, цитирую дословно его. «Смерть Господню возвещаете, этим торжественным действием всем возвещаете о смерти Господа, именно, что был на земле Господь, Бог воплотившийся, который умер на кресте ради наших грехов. Ни вера, ни слово возвещает об этом», да? Не просто вера, не просто слово. Вера и слово было раньше, когда мы символ веры пели. «Причащение тела и крови, без слова, гласно об этом всем возвещает». Понятно? «Как преступно не причащение», добавляет Феофан Затворник. Слышите, некоторые говорят, что грех часто причащаться, а Феофан Затворник говорит, как преступно не причащение. Заметьте, разница, да, какая? Ощущаете разницу с нынешними некоторыми горе-батюшками, которые отдаляют людей от чаши Господней, про которых Никодим Святогорец говорит, что это жрецы-убийцы, убивающие на путях Господних, не дающие людям соединяться с Богом. Одно дело, когда не дают там грешников соединяться, да, когда другое дело, что людям, не находящимся в смертном грехе, мешают. Феофан говорит дальше. Как неизвинительно нечастое причащение. Неизвинительно, она говорит апостол. Феофан Затворник. В первое время ни одно собрание христиан не проходило без причащения собравшихся. Ныне где причастники? А литургии много совершается, особенно в городах. О, это очень похоже на то, как забежит кто в церковь, поставит свечку и бежит вон на дела свои. Пускай свеча молится. Ей, знаете такое дело, да? Да, вот про это Феофан говорит, да? Знакомая картиночка, да? Бескровность же это приносится, а христианам и дела до этого нет. Позор какой, да? Пускай она возвещает смерть Господню. Пускай она сама возвещает смерть Господню, да? Я-то не буду, говорит, да, человек. Апостол же пишет, что она не за каждого возвещает смерть Господню, а причащение ее возвещает смерть Господню. То, что нет причащающихся, скорее означает, что христиане хотят заглушить весть о смерти Господней. О как! Те люди, которые сознательно часто не причащаются телу крови Господней, стараются замолчать и заглушить даже весть по всему миру о смерти Господней. Не случайно сокращение причастия связано с ослаблением церкви. Когда революции причащались раз в год, да и то по полицейскому требованию, к чему это привело? К революции. К мировой войне и революции. А новомученики стали причащаться часто. Причащаться часто, очень часто. По раз в неделю, два раза в неделю, три раза в неделю причащались телу крови Господней. Вот вы знаете, да, почему сейчас, например, в многих храмах утренний служит с вечера, литургия с утра только, без утренней. Да, потому что очень многие люди во времена гонений, особенно когда были пятидневки, помните, когда не было недели, отменили? Было время, когда седмицы отменили, а была пятидневка. Чтобы люди успевали причащаться. Очень многие люди, рабочие, которых могли посадить, если они опоздали на службу, на работу, они приходили причащаться на литургии. А литургии это служили в 7 утра, чтобы человек мог после литургии пойти на работу, после причастия. То есть людям настолько было важно причастие, что они даже ради этого прибегали раньше на службу. И поэтому даже устав исковеркали, да, хотя это незаконно и неправильно, что утреннюю с вечером служит. Что мы, слава к тебе, показавшему нас свет, говорим, когда солнце заходит. Да, и свете тихо поем на рассвете иногда бывает. Но это неправильно. Вот. Но произошло это именно из-за того, что люди жаждали причастия. Понимаете? А сейчас люди отъелись, сытые стали, хорошо стало. И причаститься стали люди меньше. Выходят книги, да? Выходят книги Никодима Святогорца преподобного, да? Выходят книги святых, которые пишут о частном причастии. А люди говорят, да нет, не хочу. Неволимо, как говорили Шляхтич. Вот. И не желаем. И, потом начинают находить обоснование. Находятся точно такие же священники, которые не хочет этим заниматься. И начинают обосновывать, почему это не делается. Потом находятся священники, которые сами литургии не хотят служить. Вот. Потому что сколько у нас есть храмов в деревнях, например, где служат литургии даже не каждую неделю. Вот. А уж чтобы служить по уставу, чтобы хотя бы субботу, воскресенье литургии были, такого вообще в деревнях наших не найдешь. Потому что священники, которые из таких же людей приходят, да, они начинают так же лениться. Потому что хотят заглушить смерть Господню. Видите, как страшно, да? А вы думаете, Господь хорошо на это посмотрит? Нет. И, кстати, интересно, что с этим связано? А с этим связано также нежелание проповедовать Слово Господне. А эти же люди, которые мешают частому причастию, они же говорят, а не надо людям проповедовать. Евангелие, да? Не надо мусульман в христианство обращать, не надо язычников в христианство обращать. Зачем? Там православие религии для русских, а русские так все знают, якобы. Мне очень интересно посмотреть на русских, которые все знают. Я бы с большим удовольствием пошел, но, к сожалению, мне приходится как диоген, ходить с лампой, да, ищу, днем ищу человека, русского человека, который все знает. Вот. Когда, простите, русский человек, простите, в воскресенье плоти не верит, ходящий в церковь, понимаете? Вот. Я уж когда пришел сюда, вот на храм здесь мы построили, у меня от первых моих исповедей здесь волосы так тихо шевелились, так, на самом деле. Когда я расспрашивал, во что тут люди верили, когда приходили. Прихожане к другим храмам, замечу. Я не говорю только новопришедшие. А новопришедшие крещенные, когда что они рассказывают, что не верят, это вообще. Там хочется там куда-нибудь там сбежать подальше. Это такая дикость под именем христианства, на самом деле. Вот. И это напрямую связано. Знаете, почему люди не хотят миссионерствовать? Почему они считают миссионерство ненужным делом? Потому что они хотят заглушить весть о смерти Господней. Видите, как Феофан Затворник и сказал. Потому что они не хотят возвещать смерть Господню святым причастием. Это напрямую связано. Поэтому и не причащают, поэтому не желают проповедовать, поэтому не призывают их к святости. Потому что какая святость, если ты силы для святости не имеешь? А кто тебе сил даст, чтобы заповеди исполнять? Поэтому им нравственный план снижается, да? Там, ну ты, главное, грехов больших не делай, а так ничего страшного. Знаете, да, такая логика есть. Вот. А к святости, к совершенству не, почему-то забывают призывать. А связано именно с тем, что сил из причастия не черпает, так? И все. И все. И происходит духовная смерть, за которой следует что? То, что люди не интересуются Христом. Вот посидите за какой-нибудь пирушкой у православных. Часто ли вы услышите разговоры о том, кто такой Христос, что Он сделал для нас, обсуждение искупления, догмат веры, что будет о пророчестве, обсуждении Христовых, Священного Писания? Много об этом разговоров слышишь? А о чем разговаривают там? Или косточки перемывают, да, друг друга? Да, или о политике, да? А как Господь сказал, от избытка сердца говорят уста. То есть сердце чем заражено? Политикой. Понимаете? Сердце политикой заражено, да? А Христом не заражено. Уж лучше бы заражено было, вот это благой, удивительной, прекрасной заразой, в кавычках, да? Удивительной, прекрасной любовью ко Христу Спасителю. Вот этим бы было нужно заражаться. А что делать, если вас священник не допускает? А святитель Никодим говорил, преподобный Никодим говорил, Святогорец, и преподобный святитель Макарий Каменский, он говорит так: если же ты подготовился к причастию тела Господня, да, очистил свое сердце раскаянием, тебя не допускает, упади на колени перед священником и скажи: не дай мне отойти от вечной жизни. Не думаю, что будет найдется хоть один такой зверообразный человек, который будет столь бесконечно жесток, что не даст тебе вкусить вечной жизни. Ну, конечно, это относится к тем, кто не виновен в смертных грехах. Сами понимаете, да? Виновные в смертных грехах, они несправедливо отлучаются от этого причастия. Но для нашей пользы могу напомнить, что есть правило, 85-е правило 100 Василия Великого, которое говорит так: то если епископ или священник не допустит, отлучит от причастия человека, не имеющего на то смертной канонической вины, да будет таков отлучен сам от святого причастия. Ну, принцип какой, что ты сеешь, то и ты жнешь. Это каноническое правило действует до сих пор. Так что прибегайте к телу и крови Господней, живите им, при помощи причастия познавайте тайную веру и заинтересуйте себя Иисусом Христом. Возвещайте смерть Господню, проповедуйте его воскресение из мертвых. Потому что, как говорил один из древних отцов, он говорил, когда ты вкушаешь причастие, ты исповедуешь смерть Господня. Но когда она в тебе преображает тебя всего, она являет тебе силу воскресшего Иисуса. Понятно? Она воскрешает, воскресает в тебе, как бы, да? Дает силу воскресения тебя почувствовать и возносит тебя в небеса. И те, кто хотят стремиться в небо, должны чаще причащаться. Почему люди к земле привязываются, знаете, да? Потому что у них нет небесного тяготения. А небесное тяготение возникает в ком? В ком живет вознесшееся тело Христа. Вознесшееся, которое возносит человека вверх. Тянет вверх, понимаете? Вытягивает вверх. Когда человек становится тесно на земле, ему хочется в небо, в небеса. Так что пускай святое причастие научит нас всему. Мы в прошлый раз остановились на 26 главе 1 послания Коринфянам, вернее, на 26 стихе 11 главы 1 послания Коринфянам. Это было уже поздно в прошлый раз, поэтому, наверное, многие забыли. Поэтому я напомню, о чем идет речь. Мы с вами читали, когда 1 послание Коринфянам, мы видели, что апостол Павел исправлял беспорядки Коринфской церкви. В частности, один из беспорядков церкви в Коринфе был какой? То, что христиане богатые приносили с собой еду на вечер любви. И бедные приносили с собой еду на вечер любви. Вот. А богатые старались пораньше все съесть. Вот. И в результате они, объевшиеся и часто упившиеся, подходили к святому причастию, тогда причастие давалось после вечери Господней. И в результате они обижали бедных. И поэтому апостол Павел напомнил, каким образом появилось причастие. Да, он говорит, что я самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое». За вас, сломимое, сие творите в мои воспоминания. Также и чашу после вечери, и сказал: сия чаша есть новый завет в моей крови. Сие творите, когда только будете пить в мои воспоминания. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сие и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. То есть, собственно, видите, мы вспоминаем как раз о той трапезе, трапезе конца мира, которую мы с вами вкушаем в том причастии. Трапезе, которая приводит нас к единству с Господом Создателем нашим. И дальше апостол говорит: «Посему, кто будет есть хлеб сей и лепить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет от чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирают. Ибо если бы мы судили себя сами, то не были бы судимы. Будучи судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Посему, братья мои, собираясь на вечерю, друг друга ждите. А если кто голоден, пусть ест дома, чтобы собираться вам не на осуждение. Прочее устрою, когда приду». Вот что апостол говорит, собственно говоря, о результатах вот этого безобразия. Да? То, что христиане подходили к святому причастию совершенно не раздумывая, да, без благоговения, без страха Божия, приводило к этим страшным последствиям. Поэтому апостол говорит: «Итак, кто будет есть хлеб сей и пить чашу эту, чашу Господа недостойно, виновен будет перед телом и перед кровью Господа». В чем заключается повинность? В чем вообще виновность заключается? Дело в том, что мы, когда пьем от чаши Господней, мы пьем не образ хлеба и тела и крови, так ведь? Не символы, не местообразное, не воспоминания, да, а самое тело и самую кровь. Самое реальное, обычное, настоящее тело и кровь Господня. В прямом смысле этого слова. И вот возникает вопрос: что же делает тот, кто поступает без осуждения? Он виновен против тела и крови Господня. Он убивает Господа и проливает кровь его. Представляете? Здорово, да, так? А он не проходил с таких замечательных бабушек слышать, которые говорят: пои там вкусненького компотика, попей. А потом они удивляются, почему у них там детишки заболеют. Понимаете, да, почему дело-то? Почему у них детишки бесноваться начинают там, да? Понятно, да, почему? Потому что они делают виновны против тела, крови Господня, своих детишек сами. Представляете, какой кошмар, да? Они сами виновны, да, и своих детей губят на самом деле. Потом удивляется, почему у них дети в церковь не ходят, да? Потому что враг ими владевает из-за недостойного причастия. Был случай, когда сам Христос дал хлеб одному апостолу, и с этим хлебом вошел у него сатана. Из-за того, что он был недостоин, так? Ну, это как раз результат того, что происходит с теми людьми, которые без осуждения, без раскаяния сердца прибегают к святому причастию. Иоанн Саус говорит так: Почему в этом он повинен? Потому что проливает кровь и производит заклание, а не жертву приносит. Как тогда пронзивший Господь пронзали его не для того, чтобы пить, но чтобы пролить кровь его, так поступает и тот, кто приобщается недостойно. Кстати, да? Видишь ли, как страшна речь его, как сильно он тронул их, показав, что они, если таким образом намерены пить кровь Господа, то будут недостойно причащаться прилежащих тайн. И подлинно, недостойно ли приступает тот, кто презирает голодного? Кроме того, презирает еще и срамит его. Ибо если не подавание милостыни бедным лишает человека Царства Небесного, хотя бы он был девственник, равно как и нещедрое подавание, ибо и девы имели у себя елей, но только не в изобилии, то представь, сколько велико зло, если совершится столько преступлений. Каких скажешь преступлений? О, каких преступлений, о каких преступлений говоришь ты? Приобщившись к такой трапезы, тебе следовало было сделаться смирением всех и уподобиться ангелам, говорит Златоуст. А ты делаешься жестокосерднее всех. Ты вкусил крови Господней и не признаешь своего брата. Достоин ли ты прощения? Как это страшно, да? Златоуст пишет. Если бы даже ты не знал его доселе, то после этой трапезы должен был признать его. А ты бесчестишь и самую святую трапезу. Считая сподобившейся Еве, быть причастником ее недостоин твоих яств. Понятно, да, о чем говорит Стаус, да? То есть ты сам вкусил от трапезы, считаешь, что ты причастие вместе можно, а вот что вместе поесть, это не, делать нельзя. Представьте, вот сейчас у нас будет, да, чай, да, и у нас там начнут каждый свое и лопать. Здорово, да, будет? Вот так сделали. Вот так такое получится, между прочим, да? Однако, разве ты не слышишь, чему подвергся, требовавший 100 динариев от брата своего, как он утратил дар уступленному господину его, помните, да? Когда тут стал хватать его душить, да, отдай мне то, что должен. А разве ты не знаешь, чем ты был и кем ты стал теперь? Разве ты не знаешь, что гораздо более этого бедного ты деньгами ты был беден добрыми делами, быв исполнен бесчисленных грехов? Однако Бог простил тебе все грехи и удостоил тебя быть причастным такой трапезы, но ты и после этого не сделался человеку любивее. Потому не остается ничего более, как и тебя предать мучителям, добавляя Златоуст. Здорово, да? Это как раз тем, кто, знаете, вот бывает такая штука, когда человек идет после причастия, и там подходит, просит милостыню, говорит, да, нет, пойди вон. Или как вот один архимандрит сказал, а мы тут с братьями посоветовались, решили никому не помогать. Современный архимандрит. Потому что нам храм надо восстанавливать. Здорово, да? Вот об этом как раз Златоуст говорит, такое жестокосердие. Будем же внимать словам апостола все мы, которые здесь приступаем к священной трапезе вместе с бедными, а вышедши отсюда не хотим и посмотреть на них, но предаваясь пространному себе питанию, голодных оставляем без внимания, в чем когда-то виновны были и коринфяне. Скушав за столом что-нибудь приятное, ты остерегаешься, чтобы другим дурным кушанием не испортить прежнего, а приняв духа, предаешься удовольствием. Вспомни, что делал апостол, причастивший священной вечере. Ни к молитвам ли и песнопениям обратились они, ни к священному ли бдению, ни к учению или продолжительному, исполненному великой философии. А ты, если прежде причащения попастишься, сколько-нибудь оказаться, чтобы достойным причастия, то после причастия, когда надлежало бы усилить воздержание, погубляешь все. Но не одно и то же поститься прежде или после. Должно быть воздержано и в то же и в другое время, но особенно после принятия жениха. Прежде всего того, чтобы отстоялось достойное приятие, а после того, чтобы не оказаться недостойным полученных даров. То есть апостол Златоуст говорит, нельзя объедаться после причастия, да? Нельзя упиваться после причастия. Действительно, вот интересный такой момент. Обратите внимание, что в русской практике, да, существует большое правило перед причастием. У нас существует три канона принято, да, у нас церковь читать. Последним с том причастием. Там на Балканах принято только последний читать, да, у нас еще и три канона добавили. А после причастия. Прочитали молитву после причастия, на этом достаточно. Вот, а почему церковь не накладывает на нас никакого здесь иго внешнего? А потому что церковь хочет, чтобы мы сами пребывали в богообщении добровольно. Но у нас почему-то получается так, что если у нас какого-то правила нет, мы лучше ничего делать не будем. Бывает такое, когда человек причастился и нажрался там, да? Вот, а там бывает такое, там на Рождество, например, да? Человек причастился на рождественскую ночь, как и прекрасно, да, и должно быть, да? А потом поел так, что там стошнило от обжорства. Или тем более от винопития. Случалось такое? Случалось, да? Вот, а потом удивляется, почему самый большой духовный упадок у нас на Светлой Седмице и на святках. Да, потому что постом-то мы вроде трудимся, да, а после того, как радость пришла, мы не почитаем для себя необходимым трудиться, а почитаем для себя возможно там объедаться, упиваться, там, развлекаться и так далее. И, кстати, все духовные дары, которые нам даются на рождественскую ночь, мы теряем, что на самом деле крайне печально. На самом деле церковь не требует от нас, конечно, поста в смысле воздержания от определенных видов яств, но требует она воздержания в количестве яств, чтобы мы не упивались, не объедали. Понимаете, да? Вот, это очень важно, да, чтобы после святого причастия мы хранили вот эту великую благодать в чистоте сердца с любовью к Христу, Христу Спасителю. Поэтому апостол говорит, пусть испытывает себя человек, и так из хлеба сего пусть ест, и из чаши пусть пьет. Ведь едящий и пьющий недостойно, а приговор себе самому ест и пьет, не различая тела Господнего. Вот апостол говорит, необходимо искушать, испытывать себя. Что значит испытывать? Надо достойно готовиться каким-то образом, да? Что это значит испытывать? В чем это заключается? Церковь потому и предлагает нам готовиться постом и молитвой, да, к святому причастию. Есть требование поста какое? С полуночи мы ничего не едим и не пьем при святом причастии. Это вот обязательное требование, которое церковь предлагает священными канонами, да? И церковь требует от нас также готовиться молитвой. Поэтому существуют у нас молитвенные правила, да, перед причастием. Церковь не говорит, что там нужно в один день это делать или там в три дня. Можно, к примеру, там, кто начинает только готовиться к причастию, там, да, можно, например, на три дня, там, три канона за три дня прочитать. Да, это тоже вполне возможно. Вот. Лишь бы внимательно и от чистого сердца была молитва. Но готовиться молитве, настраивать свое сердце молитвы нужно. Заметьте, цель не вычитать определенные правила, да, а испытать свое сердце. Поэтому, на самом деле, могут быть и другие виды молитвенной подготовки, да. Иногда я советую некоторым людям читать определенные отрывки из Священного Писания. Кому-то о Тайной Вечере, кому-то о страстях Господних. Кому-то я советую прочитать слова об величии святости Бога, о явлении Бога, например, из Иезекииля, из Исаии, да? Чтобы человек сокрушился сердцем, перед какой страшной святыней ему предстоит стоять. Потому что цель наша не вычитать определенное количество текстов, а настроить свое сердце. Понятно? Вот, к сожалению, об этом часто забывают. И без настройки сердца дерзали приступать к святыне. Вот я слышал людей, которые говорили, ну, дай-ка заодно и причем. Вот, понимаете, да? Вот эта вещь, она абсолютно недопустима никакому человеку. Приходилось видеть там людей, которые говорят, батюшка, я готовилась. Подходит к причастию. А на улице снег, а на шапочке не снежинки, даже еще не растаявшие. Хорошо же, говорит, батюшка приготовилась к причастию. Настолько хорошо, что ты даже не удосужилась на литургии простоять, а пришла прямо к причастию. Понимаете, да? Я вот что думаю? Я думаю, сейчас немножко еще поживем мы с вами, поживем. А потом я возьму и в любом актом буду запирать двери. Со слов двери, примутости вон, мы запрем, и все. И до причастия. А будем впускать только после причастия. А опоздавший будет, стоя вне, стучать и кричать, Господи, впусти нас. А я прям цитаточку повешу из Евангелия на эту тему. Вот. Понятно, да, с какими словами? Это чтобы неповадно было там, да? Опаздывать на литургию. А то, знаете, как трогательно стоишь там, про сворочки поминаешь во время пения, а антифонов изобразительных, там, благослови, душа моя Господа, там, видишь, конечно, там, ой, Наташа побежала, помоги, Господи, Наталью, помоги, Господи, Татьяну, помоги, Господи, там, Марию, там, да, там, Людмила там бежит, там, да, говорит, а, говорит, хорошо, говорит, бегут, милые, прямо к началу службы, говорит, с опозданием минут на 40, да. Бывает такое, а, матушки, пробки, да? Да, на дорогах, пешеходных дорогах, видать, пробки, да? Местным жителям, скажу я, да? Хорошо это, однако, да, бывает? Вот. Так что скоро запрую двери, будете вне стоя стучать словами «Господи, пусти нас». Поэтому, говорит Феофан Затворник, в чем же проверка? В очищении совести. Принеси покаяние в грехах и положи твердое намерение впредь не грешить, а вместо грехов творить всякую добродетель, и ты достойно готов к причастию. Понятно? Вот тебе чистая подготовка. Заметьте, не сказано, сколько дней надо постить. Церковь говорит посте с полуночи, да, чтобы человек не путал причастие с обычной пищей. Не сказано, что там какое количество текста нужно, но сказано, как настроить сердце. Понятно? Смысл именно в этом. Без этого внешняя вычитка никакого смысла не имеет. Более того, она часто приводит человека к самомнению. У меня был случай такой, и неоднократно, когда человек приходит и говорит, батюшка, там, сделал то-то, там, значит, я там хочу причаститься. Я говорю, я тебе не отпущу до причастия. Потому что там, ну, чаще всего эта проблема бывает, человек не прощает обиду. Говорит, не помиришься, не допущу просто, не допущу и все. Говорит, ну как же, я же готовился. Понятно, да? Я же готовилась. Я говорю, что значит готовилась? Готовилась, простила бы. Так? Что за подготовка? Говорит, ну как, я же все правила вычитал, три дня постилась. Говорю, милая, ты лучше бы не постилась бы ни дня. Ну, с обидчиком помирилась. Так ведь? Вот было бы лучше. Поэтому и говорит нас молитвословие. Вот я сейчас жалею, что нас по-русски не молятся некоторые. Некоторые слабо очень хорошо по-русски бы понять. Да. Прежде причастия тела водичне, что нужно? Так быстрее, да? Да. А еще дальше там дальше. Первое, примирися тебя. А ну-ка переводите на русский. Сначала примирись с тем, кто тебя опечалил. Заметьте, про тех, кого ты опечалил, даже и не говорится. Предполагается, что если ты кого-то сам опечалишь, то ты даже молиться не имеешь права начинать. Понятно? Но ты должен помириться с тем, кто тебя опечалил. А потом уже причащаться. Но если ты не прощаешь обиды, какое причастие? Вообще, о каком причастии может идти речь? Такой молитве может идти речь, да? Скорее всего, тот человек, который ты должен приложить все усилия, а дальше уж я на его совесть. Конечно, шантажем Господь не говорит, что может заниматься, но ты должен попросить прощения. Понимаете, да? Как говорит апостол Павел, если возможно для вас, будьте в мире со всеми людьми. А если возможно для вас? Понятно, да, что не говорит, что там мы можем поменять кому-то другому волю. Вот мне отец Денис Поздняев рассказывает, как у него один сын, когда поссорится там с другим его сыном, делает, отец Денис говорит ему так: Ваня, возьми, помирись с братом. А он подходит к нему и говорит: Костя, прости меня, пожалуйста, а то я тебе сейчас в лоб дам. Это к вопросу, как можно добиться прощения, да? Ну, вот понятно, да? Это как раз такой вопрос. Ну, это, конечно, шутка, но это реально с младенцами бывает. Но это на самом деле урок, то что вопрос должен быть искренне, даже быть прощения, конечно. Итак, Толст добавляет: главное благо в том, чтобы приступать к тайнам с чистой совестью. Недовольствие сказанным прежде он присовокупляет еще следующее: да проверяет себя человек, как говорит и во втором послании: себя проверяйте. А не так, как поступаем мы теперь, сообразуясь больше с временем, нежели с душевным расположением. О, как интересно, да, говорит Толст. Сейчас мы, говорит, больше сообразуемся с временем, чем с душевным расположением. А это как бывает там, да? Мне говорят, нельзя причащаться там чаще, чем раз там, ну, в месяц, или раз в 4 поста там, да? Вот, или раз в неделю, чаще нельзя причащаться. Вот, а, соответственно, почему говорят? Чтобы не привыкнуть к святыне. А еще говорят, ну, потому что это часто причащаться грех. Откуда где взяться, непонятно. Вот, но Златоуст говорит, у нас сейчас принято, говорит, больше сообразовываться с временем, чем в состоянии души. Мы стараемся не о том, чтобы приступить, приготовившись, говорит Златоуст, очистившись от всего злого и с полным благоговением, но лишь бы приступить, когда приступают все. Не так повелевает Павел. Он знает одно только время для приступания к тайным причащениям, когда чиста совесть. Если мы не приступаем к чувственной трапезе, страдая горячкой и приливом дурных соков, чтобы не подвергнуться смерти, ну, понятно, то есть мы не садимся есть, когда у нас там воспаление и так далее, то тем более нам не должно казаться этой трапезой с порочными пожеланиями, которые хуже горячки. Понятно? Под именем порочных пожеланий я разумею как телесные, так и душевные. Любостяжание, гнев, злопамятность и вообще все порочные наклонности. Приступающему должно очиститься от всего такого и тогда касаться этой чистой жертвы. Посему апостол говорит, да искушает себя каждый, и так приступает. Повелевает испытывать не одному другого, но самого себя, устраивая судилище без гласности и обличение без свидетелей. Здесь как раз-то поэтому и есть норма, да, что человек должен сам себя судить перед святым причастием. Готов ли он, да? Положил ли он начало покаяния? Положил ли он исправление жизни? Чтобы облегчить нам жизнь, русская церковь положила в конце 18 века правила обязательного исповеди при причастии. Но видите, апостол Златоуст говорит, что здесь идет речь об собственной, обязательно контроле за своими, да, самосудом. Человек должен сам себя судить в первую очередь. Вот. И это правило беспощадного суда над собою, оно остается в норме всегда. Мы можем, находясь в русской церкви, должны следовать нормам нашей церкви, да? И я считаю, кстати, лучшими, чем нормы других церквей. Именно по этой причине, потому что это легче просто. Не потому что это обязательно требуется. Священное Писание этого не требует. Церковный канон этого не требует. Но требует, но с этим легче. Но требование всего суда над собою касается вообще всей церкви. Понимаете, да? Поэтому вы приедете на гроб Господень. Там у них нет исповеди при причастии. Но суда, вы можете приступать без исповеди к причастию, да? Но обязаны себя судить. Понятно? Можно вопрос? Да. Да. А может наоборот в полное раздолбайство пойти. То есть на самом деле есть определенные вещи, которые нужно за собой следить, понимаете? Вот как отец Олег Синяев мне рассказывал, что ему духовник в свое время, ну, он, кстати, публично об этом говорил, ему духовник в свое время сказал, он себя чувствовал очень плохо, когда он вычитывал все правила. Потому что он чувствовал себя таким достойным, что я типа подготовился, да, хорошо подготовился, такой, знаете, так самодовольный идиот такой, вот, там, Боже, благодарю тебя, что не как же проще человек. Я, говорит, всегда после причастия себя плохо чувствовал. А вот когда по какой-то причине там не успевал что-то прочитать, да, шел там, себя ругал нехорошими словами, вот, и всегда радость после причастия чувствовал. Ну, духовник говорит, ты, говорит, себе одну молитву не дочитывай, а потом себя ругай. Вот. Вот, кстати, очень мудрый духовный совет, на самом-то деле, без прочего, да? Вот, ибо судящий себя, он не будет осужден с миром, понимаете, да? И напротив, кто считает, что он вычитал все, и потому достоин, тот точно не достоин. И поэтому, что касается времени причастия, поняли, что нужно? Причащаться нужно тогда, когда ты осудил себя. Вот. Но в другом месте Златоуст говорит, что вот есть некоторые, которые говорят, не приступают к этой трапезе, говоря, что, мол, мы еще недостойны, а мы вот причащаться чаще, чем раз в год. Говорит, а что, раз в год еще достойны, что ли, получается? Это что такое получается, говорит Златоуст? Ты считаешь, что ты наделаешь бесчисленных грехов, недостоин за неделю до Пасхи причаститься, а в пасхальную ночь в само время сделать тебя достойным, говорит он. Похвалить ли мне тебя? Не похвалю. И в другом месте Златоуст говорит, представь себе, говорит, царь призвал тебя на пир, а ты приходишь к нему на пир, говоришь, господин, знаешь ли, что я не буду вкушать твоей трапезы, что я сейчас не подготовлен. Господин скажет, а что ж ты ко мне на пир-то пришел? Да? И Иоанн Кассиан Римлянин говорит так, есть одно великое искушение сатаны, которым сатана обольщает людей. Сатана говорит людям, чтобы они думали, что готовность к причастию зависит от времени. И потому дьявол учит их уклоняться от святого причастия, дабы они лишены были защиты Святого Духа, чтобы Господь не жил в них, чтобы благодать Божия она не помогала им. И они пытаются своими силами достигнуть святости. Пренебрегая этим искушением дьявола и помня, что лишь осудив себя и раскаявшись в своих делах, ты будешь достоин святого причастия. Вот, и именно поэтому церковь говорит, что есть время всякой вещи. Святой Никодим Святогорец говорит так. Есть время всякой вещи под небом, да? Время рождаться, время умирать. А есть время для причастия. Когда вам время причащаться, знаете? Кто скажет? Нет, есть четкое время, когда можно причащаться. Когда священник говорит, со страхом Божьим веру приступить. Вот, это есть время, оно прямо обозначается, да, Святой Церкви, да? Вот, это время, но к нему должен быть готовым как? Беспощадно судив собой себя. Некоторые говорят, ну как же, так же невозможно. Что значит невозможно? Значит, нельзя Христову заповедь исполнить, да? Святой Евангелие нельзя исполнить. Можно и должно. Поэтому должен судить себя, чтобы не быть осужденным с миром. Поэтому говорит дальше апостол, да, что кто ест и пьет недостойно, он суд себе самому ест и пьет. Или буквально осуждение, судебный приговор. Кстати, выпивает судебный приговор себе. Потому что не рассуждает тело Господне. Значит, не рассуждая. То есть ты не думаешь, чего ты причащаешься. Кстати, именно поэтому я стараюсь говорить, да, что причастию не могут подходить кто? Помните, мы объявили на каждой литургии воскресной, да? Кто не верит в Святую Троицу, Бога Человека Христа, в искупление, в воскресение плоти, да? В вознесение небеса, не ожидает второго пришествия. Кто не верит, что в чаше тело и кровь Господня. Это первое, что важно, да? Не верящий в святое причастие не может причащаться. Те, кто верит, согласно с Алексеем Ильичем Осиповым, не могут быть допущены до причастия. Кто не верит, что это в прямом смысле, апостол говорит. Они, если они причащаются, они в суд себе едят и пьют. Не суждая тело и крови Господня. Ибо они не верят в реальность святого причастия. Не верят, что это тело и кровь Господня. А считают, что это хлеб и вино, соединенное с Божеством Христа. Такие люди виновны против тела и крови Господня, они могут причащаться. Это я подчеркиваю. Поэтому, кто верит Осипову и протестантским лжеучителям другим, а он утверждает, что там это хлеб и вино, соединенное с Божеством Иисуса Христа. Это не тело и кровь в буквальном смысле. Такой человек не может причащаться. Сами понимаете. Ну, но и до причастия, когда если он придет, я его до причастия не допущу. Да. Ну вот я про это говорю. Просто я почему говорю, что его лекция очень популярная. Я предупреждаю, что кто будет верить так, как он говорит, до причастия допущен не будет. В силу моей присяги, которую я давал при рукоположении. В силу того, что не различает человек тело и кровь Господней. А если он дерзнет скрыть свои вещи, то помните, что к чему это приведет. Он выпьет себе суд и осуждение. Итак, Златоуст говорит, что же говоришь ты? Источник столь многих благ, трапеза, источающий жизнь, обращается в осуждение, не по своему существу, говорит он, а по вине приступающего. Как пришествие Господа, доставившее нам великие неисследованные блага, послужило к большему осуждению тех, кто не принял его, так и эти тайны навлекают большее наказание на недостойно причащающихся. Потому, почему же они суд себе ест, не осуждая тело Господне, то есть не размышляя, не представляя, как должно, величие предложенных тайн и не думая о важности дара. Если бы ты вполне понимал, кто прилежит перед тобою и кому он предлагает себя, то не имел бы нужды ни в каком увещании. А этого одного было бы достаточно для возбуждения тебе полного благоговения. А если только ты не пал слишком глубоко, говорит Златоуст. Златоуст, как обычно, бичует нас, да, так жестко. Феофан добавляет, суд себе ест. Предполагается, что в минуту самого вкушения происходит немедленный приговор Бога. И не только это, но еще и добавок сразу же присуждается и наказание. А приговор суда какой? Повинен человек такой против тела и крови Иисуса Христа. Понимаете, да? То есть он повинен наравне с распинателями. Был такой страшный случай, показывающий, да, как страшно неправо относиться к святым дарам. Один еретик-монофизит, северянин, ну, последователь армянской церкви, вот, он имел жену православную, и он узнал, что его жена пошла причащаться в соседний дом, потому что там не было православных, а она причащалась в православного священника. И тогда, он узнав об этом о том, что он причастил тело Господне, он схватил и стал душить, и заставил его выплюнуть это причастие. И он стал, бросил на пол, стал плясать на этом теле, на этом теле Господнем. Потому что, ну, по этой, знаете, ревность не по разуму, что называется, да? Не по ненависти к Вселенской Церкви. Ну, как у любого раскольника ненависть это есть. Там борца с ННН, там борца за чистоту православия, ревнителя, ну, такая же ненависть у него была. Нормальная такая, чистая дьявольская ненависть. Чем закончилось? Вдруг ударила молния, сожгла это место, выжгла и сожгла святое причастие. Вот, но его, но, а ночью он лег спать, и вдруг он разбудил, потому что к нему пришел черный человек, и со смехом ударил его по щеке, говорит, говорит, ты будешь со мной жить теперь. Он говорит, ты кто? Он говорит, я тот самый, кто ударил Господа Иисуса Христа, когда он был на суде у Каиафа. Ты такой же. Ты получишь со мной одно наказание. Вот как раз-то, что бывает с тем, кто недостоин причащается. В чем он виновен, понимаете? Итак, но при этом Феофан Затворник добавляет, как вина одна, степени разны, так и наказание. И одни в этой жизни совершаются, а иные на тотчас, а другие оставляются до будущей жизни. Все, как судит правда Божия и милость к нам, даже в самом наказании. А что на недостойном причащающемся посылаем были наказания еще в этой жизни, опыты всего были у самих коринфян, как вслед за этим и говорит апостол. Дальше апостол говорит. Из-за этого среди вас многие больные и немощные и умирают, или опочивают достаточно, или умирают достаточно. Из-за этого, то, что вы так себя ведете во время святой литургии, да, так и происходит. Многие из вас больные, немощные, и многие умирают. Продолжу я мысль святого апостола. Из-за того, что некоторые во время литургии ходят, базар устраивают, трепятся, да, не след за детьми, которые носятся, да, и мешают другим молиться. Из-за того, что некоторые позволяют себе шутки пересуды на службе, так, что происходит? Они такие люди виновны против святой крови Господней. Из-за этого многие из вас болеют, и немощные, и многие умирают. Хотите – получите. Понятно, да, почему? Потому что если человек во время страшной жертвы так дерзко и нагло себя ведет, так что приходится иногда даже смотреть, как бы службу не остановить, чтобы не унять этих безобразников, да? К чему это приводит? Видите, что апостол говорит? Многие из вас болеют и ослабленные, да? И многие достаточно среди вас умирают. И примеры того известны, прямые примеры лишения жизни из-за недостойного причастия нам известны тоже. И нам, как священникам, это известно вполне ясно, такие примеры. И поэтому Саус говорит так. Здесь он приводит, например, уже не других, как сделал беседе об идоложертвенном, где говорил о древних событиях, о бедствиях евреев в пустыне, но самих коринфян, чтобы это словом еще более трогательности. Сказал осуждение себе ест, имея в виду, чтобы этого не было принято за одни слова, он указывает и на дела, призывая свидетелей их самих, чем свидетельствует сильнее угрозы, выражая, что угроза уже перешла на дело. Недовольство этим он потом напоминает и об гиене огненной, и твердо доказывает слова свои, устрашая их со всех сторон, и разрешая вопрос, часто предлагаемый. Многие в недоумении спрашивают друг друга, а чего так происходит? Преждевременные смертные случаи, а чего продолжительные болезни? Причина многих, говорит он, из таких нечаянных бедствий заключается в грехах. Те, которые грешат, а между тем и здоровые сейчас по-мирски берегут для будущих мук. Там они подвергнутся еще большему наказанию. Вот это мне приходилось слышать, а почему он пособорился и хуже стало? Да? Почему вроде его прочищал, он только хуже разболелся? А вот причину вы поняли, да? Прямая, прямо описано в Святом Евангелии, в Святом Апостоле. Слово Божие прямо говорит, что это причина в недостойном причастии, в нерассуждении к телу крови Господнем, в нераскаянности сердца, в зле, которое нераскаянно в сердце пребывает. Поэтому смотрите, говорит апостол, да, вот, за собой. Ибо если мы самих себя судили, то не были бы судимы. Судимые же Господом воспитываемся, чтобы не с миром мы были осуждены. То есть, понятно, да? Если мы себя сами судили под причастием, да, беспощадно обличали свой грех, признавали бы себя виновным, просили бы Бога помощи к тому, чтобы больше его не повторять, мы не были бы осуждены. Заметьте, да, что в чем суд заключается? Ты должен осудить себя, признать себя виновным и просить Бога помощи, не повторять этот грех. Силы просить Бога. Даже если ты впадешь, но и ты станешь дальше, помни, что у тебя есть надежда на спасение. Потому что праведник 7 раз в день падает, но он встает. Понимаете, да? Но когда ты слышишь на исповеди длинную исповедь, заключающуюся в основном самооправдании, что можно сказать о такой исповеди? Такой человек рискует быть виновным против тела и крови Господа Иисуса Христа. Соответственно, заболеть и умереть. Кстати, быть еще и немощным. Заметили? Знаете, есть люди, которые ничего сделать не могут. У них все из рук сыпется. Знаете таких людей? Да? А причина указал апостол Павел прямо совершенно. Потому и немощные многие, понимаете? Потому что недостойно причащаются. Или вообще причащается, или не вообще не причащается, или без рассуждения причащается. Что значит себя рассуждали, да, или судили себя? Это значит, мы должны были испытывать себя, чтобы тогда бы Господь нас никто не осудил. То есть осуждение и присуждение наказания бывает за недостойное причастие. А недостойное причастие допускается от того, кто не рассуждает, не испытывает, не очищает себя от грехов покаянием. Иное утаивая, а иное говоря в половину. Бывает такое заявление, знаете, да? Я могу сказать, что вот здесь Феофан одно указал. Там, утаивание греха на исповеди бывает, знаете, да? Верный путь, чтобы тебя Господь вообще не простил. Бывает, человек там смягчает грех, не называет это своим именем. Но есть еще один вид утаивания, знаете какой? Он коварный, часто встречается, а об нем редко пишет. Когда человек пишет большой список грехов, и об самом важном пишет где-нибудь ближе в серединке, ближе к концу. Там согрешила перед Господом раздражением, сокращал вечерние молитвы, мало читал Слово Божие, невнимательно подходил к своим обязанностям, изменял жене, там ел мало очков постом и так далее. Понятно, да? Понимаете, вот логика какая, да? Ну, как бы такая незаметненько, понимаете, да? Логика совершенно очевидна, да? Чтобы таким образом не осудить самого себя, понимаете? Одно дело, когда ты забываешь, одно, когда ты не видишь. А другое дело, ты видишь и по ней помнишь, и сознательно скрываешь. Бог не взыщет нас за забытые грехи, но взыщет нас за грехи, которые мы сознательно скрыли. Понятно? Итак, не сказал апостол, добавляет Златоуст, если бы мы наказывали себя, или бы мучили себя, но если бы только захотели сознать грехи свои сами и осудить себя и свои беззакония, то избавились бы от наказания здесь и там. Знаете, как все просто? Все просто. Признай себя виновным, да? Осуди сам себя, и ты будешь прощен. Ибо осуждающий себя вдвойне умилостивляет Бога и сознанием грехов своих, и готовность не делать их в будущем. Но мы не хотим этого делать, как должно. И даже этого легкого дела, добавляет Златоуст. Но вообще, это, как говорит Затворник, касается вообще любого состояния греха. Всякий грех происходит от нерассуждения себя, всякому греху извлекается суд и наказание в самый акт греха. А исполнение приговора откладывается иногда до времени, но сам приговор идет сразу же. Себя рассудить, значит, осознать, кто ты, не знающий творить грех, прогневляющий Бога перед лицом самого Бога, невидимо, но тем не менее действительно присущего тебе. Приняв эту неложную, непреложную истину, сознанием едва ли кто бы и решился грешить. Так ведь? Кстати, вы всегда помните, что перед Богом ходите, так? Захотите грешить? Вряд ли. Но в самом деле греха враг ее затмевает и совсем изгоняет из сознания. Как нелепо слово грешника, не видит Бог, а оно всегда происходит в мысли грешника грешащего. А судимы же мы Господом наказываемся или воспитываемся дословно. Это стоит слово поиданофемефо, то есть буквально детоводствуемся. У нас педагогическое с нами наказание происходит. Чтобы не с миром мы были осуждены. Что это значит? Здесь он говорит так, что то, что нас Господь сейчас наказывает болезнями, слабостью, да, смертью, это проявление милости Божией, что мы не были наказаны с миром. О чем это говорит? А дело в том, что есть два типа управления Богом миром. Есть первый тип, это справедливость, когда Бог воздает каждому за дела его. И второй вид управления, когда Бог милует кающий. Вот, что касается воздаяния, оно действует по следующему закону. За один грех дважды не наказывается. Понятно? Вот если человек сделал убийство и был за это предан смертной казни на земле, да, то Бог с него больше за этот грех не спрашивает, потому что он уже получил наказание. Понятно? Нет, Бог ему свою оценку дал, тяжести греха. Нет. Здесь я уж не стоял на суде Божьем, поэтому сказать ничего не могу. Я говорю, что про суд Божий, что сказано, да? Но если там человека воровал и по закону Божию вернул в пятикратном размере украденное, то он больше за это не наказывает. Заметьте, даже не сказано здесь про ничего не сказано про покаяние, да? Просто здесь есть закон возмездия. Вот, ну, положено по Библии. Вот. А если говорится об правильном милосердии, милосердие предполагает так, что человек раскаялся и получил прощение. Понимаете, да? И он наказанию вообще никакого не подлежит. И здесь же что Господь делает? Он видит, что люди не раскаянно приступают к причастию, он их судит на как? Человек сейчас заболел, значит, он потом за это наказан не будет на суде Божьем. Сейчас человек причастил, сейчас он умер. Но за это он недостойный причастия, он больше не будет наказан. Это уже проявление милости Божьей, понятно? Мы сейчас наказаны, чтобы с миром не быть осуждены. Понятно, да? Поэтому, видите, так, апостол говорит, что даже для умерших от недостойного причастия есть тем не менее надежда. Видите, как интересно, да? Правда, на самом деле, я не думаю, что нам сильно нас обрадует, так по-честному. Это не значит повод, что можно недостойно причащаться в расчете, что ты помрешь от недостойного причастия. Понимаете, да? Вряд ли это такой обнадеживающий будет у нас вариант. Но, тем не менее, объясняет апостол, что это уже проявление милости, то, что так Господь поступает, понимаете? А мог поступить совсем по-другому. Он мог вообще не наказывать, тогда бы вообще мы были бы осуждены вместе с миром. И Златоуст говорит: апостол не угрожает нам наказанием вместе с миром, но щадит нас, угрожая здешним наказанием, которое временно заключает в себе много утешения. Ибо оно освобождает от грехов и подает сладостную надежду на будущее, которое облегчает настоящее страдание. Этим он желает и утешает немощных, старается других более ревностными. Ныне же, говорит, мы судимы от Господа, мы наказываемся. Не сказал, подвергаемся казням или мукам, но наказываемся, обучаемся, вразумляемся. Ибо настоящее наказание есть больше вразумления, нежели осуждение, больше врачевания, нежели кара, больше исцеления, нежели мучения, больше исправления, нежели воздаяния. Не только этим, но и угрозой большего будущего наказания он обличает настоящее, чтобы не с миром, говорит, осудимся. Видишь ли он, как он указывает на гиену и на страшный суд? И доказывает, что этот суд и наказание неизбежны и будут непременно. Ибо если верующий, находящийся под покровом Божиим, не избегнут наказания за свои прегрешения, как видно из настоящих указаний, то тем более не избегнут неверные и согрешающие тяжко и неисцельно. А миром назвал здесь тех, кто погрязает в неверии и грехах. Потому что как Бог, он говорит, что Бог особенно благоволит и печется о верующих, то воздает вместе с теми за грехи здесь, чтобы не быть им осуждены вместе с теми. Понятно, да? А, кстати, здесь апостол прямо указывает, что мир весь будет осужден. Все люди, живущие без Бога, они будут осуждены на гиенские муки. Никакого исключения ни для кого не будет. Это как просто, что некоторые говорят, ой, там это тайна Божия, откуда мы знаем, что будет с неверующим. Знаем, это не тайна Божия, это нам открыто. Открыто совершенно ясным образом. Кто не будет веровать, осужден будет, сказано в Евангелии. Дальше апостол говорит, зато так, что, братья мои, сходящись, чтобы поесть, друг друга ожидайте. Или же кто-нибудь испытывает голод, в дому пусть ест, чтобы не на приговоры к себе восходились. Об остальном же я, когда приду, распоряжусь. Здесь апостол говорит, что здесь он просто дает из этого делать прямой вывод. Да? Поэтому, когда собираетесь, друг друга ждите. Не объедайтесь один прежде другого. Да? Щадите, проявляйте любовь друг к другу. Ожидайте друга и делитесь друг с другом. Да? По равенству поступайте друг с другом. А если кто-нибудь испытывает голод, пускай дома он ест. Вот, поэтому, если ты не хочешь, не наедаешься на этих трапезах, да, приходи домой и ешь. Дома ешь в каком смысле? Здесь можно понять двояко, что дома ешь отдельно, да, там перед трапезой, или дома ешь, когда придешь. Вот, в древней, совсем древней церкви, в первом веке было в первом смысле, да, но апостол, он уже после апостольских времен появилась практика причастия натощак, как раз, чтобы мы не путали тело, кроме Господь, с обычной пищей. И теперь она верна в отношении еды после, да, причастия. Поэтому и говорит, да, что... Уступка немощи. Если уж потребность есть у вас так велика, что вкусив, что достанется ваша доля за общей трапезы, ты чувствуешь голод, дома кушайте, а собрание греха не допускайте, потому что на грех сходиться небезопасно. А Стол добавляет, говорит, он хочет еще и пристыдить, говорит. Совсем вы обжоры, да? Совсем уж потерпеть не можете, да? Ну уж совсем потерпеть не можете, и совсем обжоры. Если желудок вами командует, совсем так, да? Ну что, я жду дома наедайтесь, да, потом. Вот, так друг друга ждите. Давая такое позволение, он запрещает еще сильнее, говорит, Толст, нежели прямым запрещением. То, что выгоняет их из церкви, посылает домой, таким образом сильно трогает, представляя их рабами чрева и невоздержанными. Понятно, да? Вот, как человек там не может совсем, там убегает, ну, говорит, иди, говорит, кушай там же. Ну, и добавляя, и говорит, не сказал, если кто прибегает бедных, но если кто голодный, осуждает так, как будто бы говорит с нетерпеливыми детьми или с бессловесными животными, с которыми служат своему чреву. Недовольство ему, он из всего присовокупляет более страшную мысль, чтобы не на грех восходились, чтобы собраться вам не на суждение, не навлекать на себя наказание, оскорбляя церковь, посрамляя брата. Вы собираетесь для того, чтобы показать любовь друг к другу, получить пользу и принести пользу. Если же бывает противно, то лучше вам объедаться дома. Говорит он для того, чтобы более расположить к общению, для того, чтобы указать именно вред, происходящий от необщения, и доказал, что это немаловажный грех, и внушил страх со всех сторон. Со стороны тайн, больных, умирающих и прочего вышесказанного. Вот. И дальше он еще добавляет страх и говорит, что еще я и сам приду, разберусь. Мало того, что он запугал их, да? Говорит, ничего, я еще больше приду к вам, еще больше с вами поразбираюсь, говорит он, да, апостол? Он говорит, поймете этот я, да? Прочую устрою, когда я приду, чтобы там раздать всем сестрам по серьгам, да, что называется. Вот. И дальше, и поэтому Стаус добавляет. Но этим опять внушает страх. И что обещают устроить? Или что-нибудь другое, или то же самое? Так, вероятно, они поведели какие-нибудь другие причины, и невозможно было устроить всего посредством послания, то он и говорит, пока пусть соблюдается так, как я научил. Если же вы имеете сказать еще что-нибудь, то пусть останется до моего прихода. Говорит это, как я сказал, или о том самом деле, или о каких-нибудь других делах, не очень важных. Поступая так для того, чтобы тем самым сделать их более внимательными. Ожидая его прибытия, они могли исправить свои недостатки. Прибытие Павла было немаловажное дело. Не только обещал прийти, но дабы они не сомневались, не делали беспечности, представляет и причину, делающую необходимое его прибытие. Приду, устрою, внушая, что если бы даже он и не располагался идти к ним, Необходимость исправления прочих дел понуждает его идти туда. Вот. Что сделал апостол? Блаженный Августин объясняет так. По мнению блаженного Августина, апостол ввел у коринфян причастие обязательно натощак. Да, он сделал ту практику, которая сейчас у нас существует в церкви, да, что он ввел причастие натощак, когда человек ничего не ел с полуночи. Вот эта практика, она, идущая с апостольских времен, она сохраняется сейчас. Не самих апостолов, а вот с послеапостольских или с поздних апостольских времен, из прав блаженного Августина. Вот поэтому у нас сейчас не натощак могут причащаться только тяжело смертельно больные люди. Ну или те люди, которых есть, которые там принимают очень важные тяжелые лекарства. Такие люди тоже могут причащаться не натощак. Например, мы причащали не натощак людей в институте трансплантологии, потому что им обязательно есть каждые 3 часа. У них там очень сильные лекарства принимают, чтобы у них не было отторжений, там, сердце пересажено. И поэтому, чтобы не выдвигать их смертельного риска, мы их причащали так. При диабете можно приходить на ранее и после нет сразу вкушать. Но лекарства принимать можно по-любому. До причастия лекарства мы можем спокойно принимать. Поэтому, у кого диабет, приходите сюда с иголочкой, с инсулинчиком, поднимайтесь на 2-й этаж, где уколите себя, да, или просите, чтобы вас кто-то уколол. Я думаю, диабетчики сами умеют себя колоть, да. Вот, и потом уже можно поесть сразу же после этого. После литургии сразу поесть, может, прямо в храме. Вот, но здесь, конечно, вот эта заповедь апостола, она должна соблюдаться. Вот почему еще апостольского прихода побаивались? Потому что апостол Павел обладал очень большой властью. Так когда Елима Волхов, помните, стал он приперечить, он ослеп. Вот, другой кровосмесник стал бесноватым. Кстати, очень похожий случай описан в житии Авросия Медиоланского. Однажды, уже в конце своей жизни, стоя Авросий, он по просьбе одного человека исцелил его слугу. Он был одержим демоном. А слуга стал бесноватым, потому что он работал ростовщиком. Вот этот человек занимался отдаванием денег под проценты. Ну, ломбард, по-нашему говоря, содержал там, да? Вот, и там, и банк. Не просто банк, да, там, обирал людей. Вот, слуга у него был главный помощник, он стал бесноватым в результате. Амурос Медиаланский знал из него демона и потребовал, чтобы слуга отныне не только никогда этим не работал, но еще и чтобы хозяин его, он раздавал милости. Хозяин сказал, ничего себе, не наоборот, сейчас мы с ним такой бизнес заделаем. Ну, что ж, Амурос Медиаланский сказал, ну, ты сказал. И он сказал, дальше сказал так, бес, я тебя изгнал, я тебя повели обратно в Хавайти. И бес вошел обратно. Понимаете, да? Это к вопросу об риске спора с носителем апостольского преемства. Вот некоторые сейчас во время этого промежуточного между патриаршества дерзают хулить там, патриарша вместо блестителя там, или других епископов. Напомню на это простую вещь. Начальствующий народе не злословь, сказал апостол Павел. Да? Сказал апостол Павел на суде. И сказал сам Господь устами Моисея. А если будешь безобразничать, риск известен. Понятно? Помереть можно за милую душу. Если ты попадешь в Иисус Склифосовского, это будет знаком великой милости Божьей. Понятно, да? Как мы только что об этом прочитали. Поэтому за язычком, пожалуйста, следите. Ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься, сказал Господь. Ну что, милости всем Божией, храни вас Господь.